сейчас совещание по новой школе МХАТа с разными людьми, которые тоже включились в этот проект. Я подробности, наверное, попозже всем нашим расскажу. Вот, значит, так. Наверное, я думаю, что вы посмотрели все видео специально, которые я записал, посвященное собственно эстетике у Платона, вот разбору молитвы к Пану из диалога Федр. Соответственно, я, наверное, поэтому пересказывать в целях экономии времени не буду, но я бы хотел обратить внимание только на такие принципиальные аспекты, о которых я предлагаю поговорить или, по крайней мере, как-то отозваться на них. Первое, что важно иметь в виду, что когда мы говорим, например, об античной эстетике, мы допускаем проекцию, совершенно такой анахронизм. Когда мы говорим о том, что существовало, например, с середины XVIII века, проецируем на то, что существовало в Древней Греции, в античности. В античности была философия в XIX веке, XVIII веке, и сегодня есть философия. Они очень изменились, но некоторая сфера занятий осталась. То есть была философия, а вот эстетики не было. То есть эстетики никогда до Баумгартена не существовало, и это очень важно. Не было такой дисциплины, науки. И под словом эстезис означало только чувственное восприятие. То есть эстезис – это была сфера чувственного телесного восприятия, ну, нечто аналогичное соматологии, учение о сома-тела. Поэтому это сразу же нас вот переводят в такой контекст, что о чем мы все-таки говорим. Об эстетике тогда мы говорим, что она сложилась с середины XVIII века, и вот как она сложилась, как попала в категорию красоты и возвышенного. Кстати, сразу обратите внимание, что у меня целая лекция была в театроведческом курсе о том, что не только красота, но и возвышенная, и более того, красота и возвышенная, и, может быть, отчасти возвышенная даже больше, чем красота, определяла характер эстетики вот нового времени, эстетики Баумгартена и последующих систем философских, которые с эстетикой связывались. То есть мы либо эстетику рассматриваем, либо мы рассматриваем представление о красоте. Вот я в своей лекции сделал акцент больше на представление о красоте, что не является эстетикой, античной или платоновской эстетикой. Просто не является, потому что под эстетикой Платон, Аристотель, древние греки в античности понимали телесность. Телесность и все. А эстезис – это некая телесность. Поэтому к эстетике некрасивая телесность, а просто телесность. И отдельно существовала от телесности, вообще никак не пересекающаяся с этой телесностью, то есть с эстетикой, с этой формой прямого непосредственного телесного восприятия, отдельно существовало представление о прекрасном, то колонн. Соответственно, вот это вот очень важно, потому что если мы игнорируем эту поправку, то дальше наш дискурс будет очень скомканным и будет перепрыгивать из одной парадигмы в другую без всяких соответствий. Поэтому эстетика, наука или дисциплина нового времени – это часть философской программы, и имеет она еще, второй момент, очень антиутилитаристский характер. То есть эстетика задумывалась фактически для того, чтобы показать, что не все счастливо пользой, не все счастливо рациональностью. То есть это некоторые… таким образом, это дисциплина нового времени, которая противопоставляет нечто, связанное с телесностью, но оформленное в духе возвышенного и прекрасного, противопоставляет пользе, то есть некий антиутилитаризм. Это второе изменение. Но на самом деле, казалось бы, сам утилитаризм занимается телами. Зачем еще какая-то эстетика, когда утилитаризм – это тоже предмет, это производство. А значит, в эстетике есть, раз она возникла именно как отдельная дисциплина, в ней есть нечто критическое по отношению к пользе. То есть в ней есть нечто такое подрывающее структуру позитивистского целеполагания. То есть в этом, в эстетике, одним словом, есть нечто антипросвещенческое, Gegenaufklärung. То есть эстетика – это некий вызов утилитаризму, то есть это некоторая, в ней уже в самом понятии заложена апология бесцельного, апология бесполезного, даже вот так. Апология бесполезного, причем навязчивая апология бесполезного. Как одна из категорий эстетики современной фигурирует красота, отсюда есть возможность перебросить нам мостик к Платону и начинать посмотреть, что говорил Платон, что говорил Аристотель, что греки говорили, как они понимали красоту, то колон. Дальше можно обратить внимание на первое слово Библии, о котором я говорил, начало книги Бытия, как раз так и звучит, и создал Бог свет, и увидел свет, Бог увидел, что это хорошо. То есть красиво, то колон. Колон, посмотрите, откройте. Хотя отец Макарий говорит, что монахам запрещено православным Библию читать. Ну, в качестве паремии, скажем, иногда же читают. В общем, можно открыть Библию на греческом и убедиться, что там речь идет о красоте. Иными словами, вот если в греки просто вот переводить на наш язык современный, то Бог создал свет и сказал, как это красиво. Бог создал небо и землю, посмотрел и сказал, как это красиво. Бог создал тварей земных и небесных, и подводных, посмотрел обязательно, и это красиво. И вот это я на это хотел обратить внимание, на то, что вот такое представление о красоте и у Платона, как у божественной идеи, и в Библии, где она появляется на первых просто строчках Ветхого Завета, играет очень важную роль, именно красота. То есть если это не эстетическое в христианстве или в иудаизме, это не эстетическое у Платона, потому что на самом деле то, на что посмотрел Бог, ну, было ли это было творение, безусловно, но было ли это таким телесным? Может быть, и нет. То есть вот, это очень тонкий момент, потому что красота, иными словами, с телом не обязательно связана. Вот, пожалуй, что я хочу сказать, что красота – это одно, а телесность – это другое, потому что эстетика – это телесное восприятие. Красота – это совсем не обязательно телесная красота. Это очень сложное понятие. Его диалектику я пытался разобрать в гимне Пану, которым о Филиппан, которым заканчивается Федор. И именно старался это сделать, знаете, как бы эвристически. То есть не просто рассказать, как оно есть, а попытаться понять, что же там имел в виду Сократ в этом гимне, исследуя слово за словом, я пришел к этим симметриям, внешне, внутренне, здесь, там, что вы слышали в лекции. Что требует еще, конечно, осмысления, но, во всяком случае, вот эту тему я попытался пояснить. И последнее, что я хочу сказать, давайте все-таки согласимся теперь, вот, а теперь последнее. Давайте мы согласимся с тем, что красота, возвышенная, может быть, тоже, но это отдельно, может быть, в докладах прозвучит, но вот красота и телесность в эстетике как-то соотносятся. Ну, просто допустим. Это такое очень дерзкое и не само собой разумеющееся заявление, но на самом деле можем послушать Баумгартена, послушать все дальнейшее Шеллинга и натурфилософов, и романтиков, и вплоть до там, всех эстетических моделей. Ладно, согласимся. Но тут возникает такой момент, что с какой телесностью связана красота? Вот с каким? А эстетика – это телесность, то есть это чувственное восприятие. С каким чувственным восприятием связана красота? И здесь сразу бросается в глаза одна закономерность. Помните, мы уже неоднократно говорили, по крайней мере, я в последних лекциях много говорил о том, что стихии, из которых состоит телесность, вещество, у Аристотеля, да и у Платона, и практически у всех, и у Платона точно так же, делятся на два типа. Одни неустойчивые и тяготеющие кверху, к левитации, а другие устойчивые и тяготеющие к низу, к гравитации. То есть все чувственное, если угодно, и те принадлежат к эстетическому, именно к чувственно воспринимаемому. И то, что тяготеет кверху, и то, что тяготеет к низу. И огонь, который рвется вверх, и земля, которая находится внизу. Они и те чувственные. То есть это сфера эстетики. Но тогда, если мы просто рассмотрим, что эстетическое передает себя или как бы развертывает себя через четыре стихии и пять органов чувств, которые так или иначе этим четырем стихиям соответствуют, то можно сказать так, что более красиво и прекрасно – неподвижность земли либо дерзость огня? Вы скажете, что мы отказываемся выбирать между одним и другим, и неправильно, это не по-гречески. Греки, они говорили, конечно, огонь лучше, потому что он двигается вверх, он тяготит, идет к небу. Конечно, зрение, которое видит вначале молнию, а потом слышит гром, конечно, оно выше в иерархии чувственных, аэстезис, чувственных восприятий, чем запах или тяготение. То есть на самом деле самое главное – это огонь. Поэтому на самом деле не всякая телесность оценивается в вас в структуре красоты, а красиво в первую очередь, иными словами, красиво не земля, красиво небо, красив огонь, красиво не вода. И вот смотрите, вода может быть красивой, но огонь красивей. И это вот несомненно, потому что в эстетике, вернее, в представлении о красоте, есть это различие, есть иерархия. И не будет этого различия, если мы скажем «все красиво по-своему». Мы будем мыслить не по-гречески, мы нарушим иерархию. Иными словами, красивее всего колотер, наверное, то колон, огонь и то, что мы видим, свет, фос. Дальше идет по красоте. Почувственные. То, что мы слышим гром, мы слышим за огнем. А когда уже дождь или там снесло крышу ветром, это уже там следующее состояние. Дальше идет по красоте вода, и самое некрасивое в этом смысле – земля. Поэтому вот земле нужно больше огня, чем кому-то ни было. И, соответственно, больше света. Она нуждается в нас, чтобы стать красивее. Потому что сама по себе она как раз не такова. А огонь, в общем, или свет. В общем, в нас не нуждается. Скорее, мы нуждаемся в огне. Мы нуждаемся в огне и в свете. А земля нуждается в нас. Вот это вот очень такой тонкий эстетический момент. И из этого я хочу сделать определенный вывод, последний вывод, что эта иерархия стихий предполагает визуальность, поставленную над музыкальностью, музыкальность, поставленная над плотной текучестью, над пластичностью смоченной земли, как в виде глины, и, конечно, вот эта смоченная пластичность этой глины прекраснее, сама по себе прекраснее, чем неподвижность каменной земли. То есть треугольник, который, как Платон описывал, пирамида огня, она прекрасней куба земли. Это из этого можно сделать вывод, что когда мы что-то изображаем, то есть рисуем, поем, пляшем, показываем пантомиму, рисуем декорации для спектакля и просто двигаемся, вот, когда мы, более того, делаем выражение, когда вот мы себя представляем на эстетическое такое вот разглядывание, да, то мы должны тяготеть к огню. То есть вот человек в эстетическом жесте, в телесности своей должен выстраиваться вертикально. Обратите внимание, мы вертикально ведь ходим. Многие не забывают. Ну, конечно, у нас есть братья по этому вертикальности. Это орангутанги, ужи, которые становятся на хвост. Есть даже еще более вертикальные друзья. Птицы, они еще выше взлетают. Но вот на самом деле это все приобретает эстетический характер. Сама вертикальность походки, вертикальность жеста, вертикальность нашего положения в мире, телесная вертикальность, это на самом деле левитация. Жильбер Дюран рассматривал постуральный рефлекс, постуральный рефлекс ребенка, который начинает становиться. Вот есть дети до какого-то момента, они этой вертикальности не знают. Но когда они начинают уже вылезать, хвататься за кроватку, они на самом деле куда? Они вот к огню, к свету. Это эстетическое. Их влечет к себе левитационный аспект телесности. То есть они хотят, как говорит Дюран, оттолкнуться пяткой и взлететь. И поэтому у бесов нет пяток. они изображаются с куриными лапами, потому что они не хотят взлететь, они падают. А у человека пятка – это его крылья, поэтому у Гермеса на лодыжках были крылья. И вот эта вертикальность и полет – это наше призвание. Соответственно, и движение людей в танце или просто так, если мы говорим об эстетичности, оно должно приходить, это движение огня. Танец – огонь. Танец и стихия огня очень близки. Это вообще стихия огня и стихия эстетики чрезвычайно важна. Дальше идет стихия воздуха, то есть уже звук, уже пение, уже гром. Дальше идет пластичность воды, тоже ценная, но уже третьей степени. И дальше, наконец-то, телесная неподвижность. Я просто представляю, что если эту логику элементов применить к театральной постановке, то у нас будут актеры огня, актеры воздуха, актеры воды и актеры земли. По сути дела, сейчас, если мы посмотрим на вот то, что мы видим на экране, мы видим такое сплошное царство земли. То есть у дикторов неподвижная дикция. Они двигают челюстями, как будто они такая бормашина, которая бурит нефть просто. Я уж не говорю, когда возникает студия или публика, или какой-то кардебалет, или какие-то чудовища начинают изображать какие-то движения руками, ногами, головой, волосами. Это такое ощущение, что эти люди вросли просто корнями в землю, что это танец каких-то камней, абсолютно недвижимых, как живые камни, поющие и живые поющие камни в фантастическом рассказе ужасов Артура Мэтчина «Белые люди». И вот такие танцующие камни, просто гравитация и тяготение вниз, вот эта стихия неподвижная, как кубы. То есть люди пляшут или двигаются, говорят и чувствуют, и картины такие же у них, и поют они так же. Иными словами, сразу возникает вопрос, что нам необходимо спасти эстетическое, то есть телесное, от гравитации, что гравитация никогда не была высшей ценностью эстетического. А, собственно, именно там, где тело преодолевает само себя, это и есть область истинной телесности. То на самом деле телесность – это полет. Вот как понимали греки. Телесность – это свет. Это свет, полет, это тяготение к небесному. Там, где нет тяготения к небесному, там нет красоты и там нет полноценной телесности. Ну, на этом я хотел бы завершить вводную часть. У меня просьба для того, чтобы компактно и оперативно сегодня провести семинар, есть предложение выступать коротко, 5, может быть, максимум 7 минут. Сами, пожалуйста, я очень люблю прерывать людей, поэтому я не буду никого прерывать, но я прошу вас останавливаться самим. Потому что все чувство такта, чувство времени, чувство ритма – это же тоже определенная эстетическая часть. Когда человек говорит слишком долго, он должен это понимать. Он должен понимать, схватывает это сразу, своим вкусом. Не просто ему кто-то говорит, хватит, ваше время вытекло. В конце концов, у каждого свое время, у каждого свои 5-7 минут. Может быть, о времени мы поговорим на следующем семинаре «Платон и время», но это как предположение. Но давайте просто вот эта ритмика, эта тактичность и ритмичность выступлений возьмем за правило. Благодарю вас. Теперь я бы хотел предоставить слово Ливану Васадзе, а его тема «Отказ от зеркал в неищущем логосе». Напомню, что неищущим логосом Ливан Васадзе называет картвельский грузинский логос в его такой совершенно специфической, прекрасной, изысканной терминологии. Пожалуйста, Ливан. Благодарю вас, дорогой Александр Гелевич. Приветствую всех участников семинара. Когда я готовился к сегодняшней теме, озарение, если его таковым можно назвать, пришло ко мне на литургии прошлое воскресенье. Мысль, как это обычно со мной бывает во время молитвы, убежала и вернулась ко мне во время чтения Евангелия. И вот что я услышал на грузинском. Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Евангелие от Луки, 12 глава, 27 стих. И то же самое на церковнославянском, что, конечно, еще краше. «Смотрите, крины, как растут, не труждаются, не прядут. Глаголю же вам, яко не Соломон, во всей славе своей не увлечеся, яко един из сих». И то же самое на картуле. Ганица денит шрошанни, витаригия гордзиндис, арца шребис, арца стаус, хологет виткен, рамету арца Соломон, овелса дидебаса твисса, шеимоса, витарца эрти аматка. Поэтому сегодня я, наверное, не смогу говорить на обычном языке, за что прошу меня простить, ибо для меня беседа об эстетике пуста, без духа поэзии. Возможно, Сократ, отказывая ремесленникам-софистам вне бытия истины, красоту и имел в виду, космос и имел в виду, поэзию и имел в виду, то, что позже европеоид назовет эстетикой в беспомощной попытке противления декадансу. И раз она есть и без Сократа, он и молил пана дать ее ему, ибо знал, как мудрейший из язычников, что по-грузински «царь Марти», что значит «царствующий Марталы», то есть в прошлом праведный. Язычник на грузинском – это в прошлом праведный. Это относится к Сократу. И он знал, что сам он ее не познает. Вот почему он просил дать ее ему, пану. А где мы? Мы на дне вод его земли. Даже уже не в воде, а в тине ила. Или в иле тины. Там, куда даже вода не проникает и не видно неба над водой. От этого глаз наш и трахея наша и импульс наш устремлены не к небу, ибо мы не видим, где оно, а устремлены они туда, куда попало, туда, куда нас повернуло в тине в процессе нашего утопления. От этого утопленнику кажется, что красота – это то, что ему нравится из увиденного, и что он забитый в иле тины или в тине ила с глубоко ограниченной возможностью выбирания как того, что ему нравится, так и из тины ила или из ила тины свободен в этом своем выбирании. Если красота – это то, что нам нравится, тогда кто мы есть, то нам и нравится. И тогда давайте себя спросим, кто же мы есть. Я не уверен, что ответ нас обрадует. И здесь, возможно, стоило бы отдельно побеседовать о философии зеркала, о которой всего сразу не скажешь, но хотя бы для начала. Не имея возможности глядеть в зеркало, по крайней мере, без страха, отрицания или тщеславия, я его и считаю частью своей несвободы, частью энтропии, неким злым духом, хихикающим над нами. Этот дух давно вышел далеко за отражение в воде и засел везде. Озеркаливание нашего бытия и есть модернизация. И веками захватывая человечество, этот бес так и не смог насытиться. Превратив все блестящие поверхности прогресса в свое обиталище, он ревет диким ревом своей ненасытности. И даже в те немногие сонные часы, когда забитый и замученный Homo urbanicus hedonicus отключается от паутины, последнее, что он видит до сна, и первое, что он видит после сна, это подмигивающий лик зеркального духа на погасшем экране, ибо он то, что живет везде и всегда, где есть искусственная и блестящая поверхностность. Чего же в нем плохого, скажет женщина, я в нем беседую с Эросом для обворожения мужчины, но для мужчины это смерть, ибо в нем умирает дух поэзии. Это знали древние и боялись этого духа зеркала, ибо в нем взгляд, брошенный вовне, обламывается и возвращается к бросающему. Гибнет космос, плачет и тот, чей взгляд оборван, и то, чего не коснулся луч взгляда. Нимфы вместе с нимфой Эхо плакали от прикованного к воде нарцисса, впадающего в акт мужеложества, ибо ему нравился мужчина. А пан знал об этом и не глядел в воду, и просто гнался за полюбившейся одной из них, за Сирингой. Мы не знаем, была ли она в числе воздыхательниц по нарциссу, но в паническом ужасе, убегая от пана и добежав до воды, она не стала в нее вступать. И нам кажется, что это лишь потому, чтобы не утонуть. Но Юнгер, возможно, сказал бы, что чтобы не видеть свое отражение в воде. Между паном и видением собственной паники в воде она выбрала смерть, ибо и превращение в гибкий тростник, и вырезание из него паном сладкозвучной свирели. Все это смерть нимфы, смерть дурацкая, мучительная и несправедливая. Не так, как превращение нарцисса в белого душистого цветка смерти. Зеркала – холодные и жестокие убийцы красоты. Из-за них рождается феминное время, и от этого рождения времени рушится космос. Никому так не тяжко дышать при этом, как поэту, ибо все умирание начинается с ухода от зеркала пугливого духа поэзии. Если гниение нынче видно нам всем, то на улицах Сиэтла, да и чего греха таить, и в наших домах представим, как давно этот животворящий дух покинул нас. Может, от того, что мы так и не посмотрели на лилии, как нам сказал Спаситель. Может, от того, что неумолимый ход времени таков. Но ведь это неправда, время вымысел. А ход вымысла зависит от мыслящего. Если тот мыслит механически, и ход таков, а если он поэт, тогда все по-другому. Тогда царь поэтов, Галактион Табидзе, отказываясь от зеркала, просто смотрит на Мхинварцвери, что по-русски значит «вершина ледника», что в русской географии Картвельского Кавказа почему-то названо горой Казбек. И этот взгляд поэта на Мхинвари и есть идеализм, ибо в нем Галактион в своем гениальном стихотворении «Примирение» до того, как назвать бытие белым гробом, без всякого зеркала видит свое сходство с Мхинвари, вернее, сходство своего венца с венцом Мхинварцвери. И не щадя нас, остальных поэтов, говорит: Тотепс карисас гадаква марти. Петр тансацмелси мемуиртвеби да цавал карши, როგორც Моцарти гулши симхерис мсубук звиртвебит. Дрес ყველგან мзеа. Ахла амбагэвс да мхинварс магалс рахвата мефес майси алита азамбахэвс вит шеқварэвс да меоцнэбс. Чуэн гвиргвинэби гвакс одно мсгавси. Ламази, шукта марадин тебит, мем субук тапнис потлебит саусе, мхинварс унзимес я гундебит, амаглди суло, тетр аклдамазе, швенеребис лексит мкебели, тэс ойлган мзея, да си ламазе, сикудилтан чеми, Я искал на пустынных пространствах паутины перевод, ибо не дерзнул сподобиться сам, и, конечно, все не совсем то. Но вот лучшее, что я смог найти, да не разгневается на меня уважаемый переводчик. Март с ветром рыщет среди веток вздорно, оденусь в белое, и словно в мираже я в ветер выйду Моцарту подобно, с волнами легкими мелодии в душе. Сегодня всюду солнце, и отныне в январе высших помыслов Творца воспламенит май ирисов лавиной, как пылкого мечтателя, певца. Венцы у нас немного схожи славным, чудесным отблеском возвышенных корон. Венец мой полон легких листьев лавра, тяжелых яхонтов. Венец в январе полон. Возвысься, дух, над белым входом гроба, стихом высоким, красоту хваля. Сегодня всюду солнце, блеск природы со смертью примиряющий меня. Итак, идеал красоты по Галактиону и даже эстетики, если желаете, любой, что телесной, что бестелесной, есть красота, примиряющая нас со смертью. Благодарю вас. Потрясающий, Ливан, доклад. Совершенно трудно даже как-то перейти. Настолько он глубокий. И действительно, вот смотрите, это очень важно, говорить о красоте красиво. То есть вы абсолютно правы. Я хочу только одно замечание, просто совершенно эстетическое, о том, когда вы сказали, как мы видим мир. Из глубины. Я думаю, что образ утопленника в французской поэзии и образ утопленника, который очень был близок к Евгению Головину, это очень реалистичное эстетическое свидетельство. Слушай, утопленник, слушай, и спускайся все глубже и глубже. Это как раз с того, с чего вы начали, но вы как раз ответили... Еще грандиозные совершенно горизонты, об этом надо очень внимательно думать. А сейчас я хотел бы попросить отца Макария сделать свое выступление. Я попытаюсь сейчас вывести молитву, которую тропарь, которую вы прислали. Сейчас, секундочку. Начну. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Я чувствую себя, чувствую большую радость, что мне приходится выступать вот после господина Ливана, который задал необходимый уровень для беседы об эстетике. И как в своем прокимне до этого Александр Евгеньевич говорил, что эстетика напрямую связана с телесностью, но и, скажем, с примирениями определенных стихий. А вот Ливан продолжил, что цель, высшая цель красоты или, скажем, высшая цель, может быть, так сказать, произведения искусства или, наверное, красоты, космической красоты, это примирение со смертью. Вот. Это и есть та главная тема, от которой мне приходится размышлять и рефлексировать не один год уже, потому что это очень серьезная тема. Я был связан с церковной эстетикой на протяжении вот последних 15 лет и в строительстве, и в иконописных мастерских, и в создании чаш, и, скажем, все, что называется ювелирными изделиями, ювелирным обрамлением литургической жизни. И что, вот этот вот момент примирения со смертью, он изначально встал ребром, как первый главный фактор. И то, с чем я столкнулся впоследствии, это с таким пониманием, как вина. Потому что непонимание церковной эстетики оно прежде всего связано с распространением культуры вины. Вот эта культура вины, она корнями своими... Вот теперь позвольте я уйду туда, в античность, потому что Александр Гельевич предупредил нас, чтобы мы не путались в парадигмах, из одной парадигмы не перепрыгивали в другую. Я хочу уйти туда, в античный мир, в мир Платона, где рок живущий и тихий, рок не щадящий ни богов, ни героев, определенный порядок. И рок этот, он связан, безусловно, связан со смертью. Связь рока со смертью в античном мире сейчас мы не сможем говорить о ней, скажем, в нашем контексте, но давайте допустим, что это имеет очень близкое отношение, рок и смерть. И я хочу сказать, что и в иудейской традиции рок тоже существовал, просто в иной форме. Там, скажем, если, допустим, там, скажем, подобие рока явно просматривается во всех ведических текстах, то в иудейской традиции он менее явен, менее, скажем, явен, но существует некий рок, некий миф о падении, скажем, миф в таком серьезном, глубоком смысле, который первичен, который действует. Это прям энергии, от слова энергии, миф как некая энергия, которая действует в народе. Вот. Этот миф о падении, о неком изменении. И даже если он по преданию был впервые описан Моисеем, то он был описан уже с определенной устной традицией. То есть миф о неком падении, о неком роке существовал и в иудейской традиции. И вот избрание Авраама отделяет его от... Он отделяет от народа, который привязан к Земле и к космосу, образует новый народ, который не имеет космологического генезиса, а имеет генезис в избрании и откровении, и потихонечку закладывается новая традиция восприятия рока, обетования об избавлении от рока. И надо сказать, что если в православии то, что потом стало апостольской церковью, первым на щит было поднято избавление от рока, то, к сожалению, в силу определенных причин западная традиция не смогла переосмыслить это избавление от рока. И рок в самых разных видах перекочевал. Понимаете, он не обязательно должен был вербально перекочевать, что так или иначе. Но мы вынуждены признать, что рок перекочевал в виде вины. В виде вины. И именно поэтому, вы знаете, существует прекрасное на сегодняшний день, вот в 2020 году, поскольку осмысление вины все больше и больше набирает обороты там, и в психоанализе, и в разных других науках, и в эстетических исследованиях, вот вышел фильм, который называется «Убийство по открыткам», «The Postcards Killing». И там очень четко обозначено, как чувство вины связано с эстетикой и с произведением искусства. И вот выбранный сегодня тропарь, который я хочу, чтобы Александр Гельевич продемонстрировал, я хотел показать, как растворяется чувство вины в православной эстетике. Вот этот тропарь написан таким гимнографом, который называлась монахиня Касьяна. Это была высокопоставленная чиновница, которая в IX веке предназначалась стать женой императора Феофила. Вот. Он, в принципе, ее избрал как бы в невесты себе, но поскольку он видел ее вот эту вот безудержную жажду, постоянно рефлексии, он понял, что у них не получится такого брака, он отказался от нее, и она ушла в монастырь. В монастыре она приступила к написанию бесчисленного количества вот стихов, и один из них, так называемый «Тропарь Касьяны», который поется в Великую Среду ночью. То есть это песнопение, которое исполняется ночью, и он повествует о женщине, которая разлила мира на ноги Христа. Здесь надо сразу сказать, что эта женщина не идентифицируется ни с какими женщинами из Евангелия. То есть она не имеет ни начала, ни конца. То есть ее нельзя сообщать ни с одной Марией, ни с Марией Магдалиной, ни с кем-либо из других, вот там, может быть, блудниц, там кого вот видел Христос, не видел. Нет, это просто женщина-блудница, пришедшая на вечерню. И вот как делает свой парафраз Кассиана. Что, Господи, во многие впадшие грехи женщина, ощутившая Твое божество, мироносицы, приемши чин. И дальше он повествует о том, что она разбила этот сосуд. И вот здесь я хотел бы, нет, Александр Евгеньевич, давайте оставим. Вот здесь есть красно выделена строка, которая и показывает нам, как мы воспринимаем эстетику, вину, и, скажем, эстетику как примирение со смертью и отсутствие вины. Вот здесь вот мы видим, дело в том, что мы понимаем, что Кассиана очень хорошо знала и античную философию, и неоплатонизм, и православное богословие, то есть это уже было 10 век, это уже фактически было возрождение, первое возрождение византийское. И вот мы видим, он говорит, что «тинсин эстомени феотита». То есть эстомени от слова эстетика. То есть Бог, здесь мы видим парадокс. Что мы видим? Парадокс. То есть никогда до этого нельзя было использовать слово эстануме со словом феос. То есть чувствовать и Бог несовместимые как бы слова. Они между собой не женятся. То есть впервые она женит как между собой два слова. Ощутившее божество. И вот здесь она образ эстетики, само понятие эстетики, делает вне тела, бестелесным. Первое. И второе, в понятие эстетики вкладывает отелесение божества. Понимаете? То есть первое, она эстетику вводит в понятие бестелесности, и сразу же она как бы вводит эту эстетику как в отелесение божества. Дело в том, что термин отелесение, одебеление – это очень часто встречаемые в литургических текстах слова, поэтому мы не будем их пугаться. И ощутившее это божество, то есть эстетически восприняв Бога, она принимает «тис мирофорис», то есть «мирофору», «мироносицы», «аналавуса», «таксин». И вот это слово «такси», такси, никуда не может вас привести, кроме как к кариапагитовскому корпусу. Понимаете? Потому что чин мироносицы, вот, и когда мы говорим чин мироносицы вот в этом контексте, здесь подразумевается весь как бы иерархический строй церкви, с его такими вот мирянами, значит, там начинается, во-первых, чины, которые описывал Дионисий Ареопагит, опять-таки, это чины церкви, которые небесной иерархии. Но в церковь сначала, то есть в отеловление, в одебеление логоса входит и земля, и все стихии, и человеческое тело, все люди на земле, а потом начинается вот так, та самая иерархия, которая нас возводит. То есть он описывает чины, которые вот просто он такные чины. Вот. А здесь он ставит, значит, мироносицу тоже в этот чин, поэт, то есть наша Кассиана ставит мироносицу тоже в этот чин, как на самый низший чин. На самый низший чин. Понимаете? То есть она что она делает? И дальше вот она объясняет, что какой ее чин? Омыть мертвеца ее чин. То есть это фактически чин гробовщика. Понимаете? Она принимает чин гробовщика. И дальше, что здесь, какие прекрасные есть еще слова, которые очень важно услышать, что дальше поэт говорит словами этой мироносицы, приемшей этот чин, что «меня объял эрос безлунной ночи» в грехах. Эрос безлунной ночи. И вот здесь вот мы опять должны вернуться в античный контекст, потому что и легче нам будет сделать, если мы вспомним, о чем вот Александр Гельевич в своем «Прокимне» к этому семинару говорил, он говорит, что вот калос, которого взыскал Сократ, вот, и этот калос, он женится со словом «эрос» всегда. И в античной мысли. И эта же пара «калос» и «эрос» входит и в богословие православное. «Калос» и «эрос». И дело в том, что здесь момент направления, присутствует момент направления. Один «эрос» возводящий, который... о котором пишут философы, он сбрасывает себя, совлекается, обнищевает от всего, все себя сбрасывает, истощается и восходит все более, уподобляясь огню. А другой эрос, это может быть то, что пытался описать, как вы говорите, Дюльбер-Журан, то есть он в другом режиме работает. Он живет в человеке, но он работает в другом режиме. Эрос безлунной ночи. Он действует по горизонту, ризомически. Распространяется ризомически. То есть в нем существует определенная энергия, определенная сила. Она в нем действует. Он с эрос, то есть он посвящение себя вот такому ризомическому распластанию. Вот это эрос безлунной ночи. И вот здесь прекрасный богослов Дмитрий Янопулос, греческий, он говорит, что диалектика божественного и человеческого эроса рассматривается в этой блуднице. Диалектика божественного и человеческого эроса. И вот заканчивая, как бы, да, вот подводя, делая какой-то итог, хотелось бы сказать, что чувство вины – это очень непростая вещь. Потому что чувство вины всецело противоречит покаянию, то есть освобождению. Счастье, эфросине, счастье, колосине, это когда человек пытается освобождаться от всего. Он с удовольствием все отдает. Вот признак счастья, когда человек с удовольствием все отдает. Признак несчастья, когда человек пытается скапливать, вот, то есть когда он по-другому действует, врастает в землю. Вот, и это чувство вины, оно противоречит покаянию. То есть покаяние рассматривается как энергия, как эрос возводящий, чувство вины рассматривается как самозамыкание, взгляд в зеркало по господину Ливану и ризомическое движение в сфере вот этого вот безлунного эроса безлунной ночи. Простите, что мне пришлось вот таким зигзагом. Я попытался вместить эту сложную конструкцию вот как смог. Спасибо большое. Да, благодарю вас. Замечательно. Сегодня у нас, мне кажется, какой-то особый семинар. То есть очень эстетичный и очень в ключе самой темы вот с ее безднами. А теперь я хотел бы попросить Валентина Чередникова. Он обозначил свой доклад как... Сейчас, Валентин, секундочку. Вот. Да, «Социализм и эстетика» на случае примера Оскара Уайльда. Я на прошлом семинаре, когда речь зашла о определении темы, подумал, что... Ну, мне тут сложно обойти вопрос эстетического социализма Раскина, и Валентин принимал участие в другом семинаре, потому что как раз вот лучший кандидат на сочетание тематики эстетики Джона Раскина и социализма Валентин Чередников, и он так, в общем, сам автономно и назвал близкую, выбрал тему. Оскар Уайльд был учеником Раскин и продолжателем его дел. Пожалуйста, Валентин. Благодарю вас, Александр Евгеньевич. Приветствую всех участников сегодняшнего семинара. Действительно, Уайльд был учеником Раскина, и кроме того, Раскин был одним из немногих преподавателей лекции, которые Уайльд не прогуливал. И, возможно, симпатия к социализму и серьезное внимание к этой теме общественного устройства и было результатом ученичество Уайльда, этого потрясающего революционер, и во многом даже его можно Раскина назвать отцом британского социализма, поскольку от него потом пошли Уильям Моррис и все прочие видные и знаменитые социалисты, анархисты и революционеры Британии. Ну, эссе Оскара Уайльда «Душа человека и социализме» было опубликовано в 1891 году. Даже потом оно было переиздано, когда Уайльд уже сидел в тюрьме, в сокращенном варианте, под названием просто «Душа человека». Само это название «Душа человека при социализме» безусловно воскрешает платоновскую корреспонденцию между внутренним миром человека и общественным устройством. Кроме того, в общем-то, платонизм Оскара Уайльда во многом был инспирирован как раз Раскиным, которого можно считать также и своего рода родоначальником оксфордского платонизма. Беру на себя смелость принять такую аналогию, назвать это по аналогии с кембриджскими платониками. Раскин и Уайльд — это своего рода оксфордские платоники. Кроме Раскина, в основании влияния на Уайльда были Бернард Шоу, который посвятил Уайльду идее фабианского социализма, а также чтение трудов князя Петра Алексеевича Кропоткина, великого русского анархиста, которым Уайльд восхищался и которого считал провозвестником Христа, белоснежного Христа, грядущего из России. Так он написал о Кропоткине в своей тюремной исповеди. Первое, что поражает, а Уайльд, безусловно, был мастером того, чтобы удивлять и поражать, первое, что поражает в социализме Уайльда, это его абсолютный индивидуализм. То есть социализм существует для того, чтобы утвердить индивидуализм. Но апология индивидуализма, созданная Оскаром Уайльдом, носит абсолютно антилиберальный и антибуржуазный характер. Потому что индивидуализм Уайльда, во-первых, исключает всякую частную собственность. То есть то, что для буржуазного человека является гарантом его прав, гражданским гарантом того, что он представляет собой определенный общественный атом, как раз Уайльд полностью отвергает. Поскольку признание частной собственности, с его точки зрения, напротив, вредит индивидуализму, смешивая человека как личность с теми вещами, которыми человек обладает. То есть Уайльд вполне в духе уже поздних теоретиков, там, фрейда-марксистов даже, ставит дилемму между иметь или быть. Он считает, что именно в социалистическом обществе и при социалистическом индивидуализме, как ни парадоксально звучит это словосочетание, люди наконец-таки начнут жить, в то время как сейчас, в настоящее время, они только существуют. Следующее, что нужно отметить, это критику Уайльдом всякого рода благотворительности и альтруизма. Поскольку, кстати, это принял на вооружение даже Жижек, который неоднократно цитирует Уайльда, что подкармливание бедных вовсе никак не решит проблему бедности. Но Уайльд говорит не только о том, что подобного рода деятельность при всей ее сентиментальной добропорядочности является, в общем-то, по меньшей мере унизительной, а во-вторых, чудовищной, поскольку она скрывает под собой сам ужас рабства, сам ужас нищеты. Но кроме этого, Уайльд говорит о самом главном для себя, о том, что человек, который постоянно находится в этой беготне, в растрачивании времени на других, в трате своей жизни и, в общем-то, в трате подготовки смерти на что-то совершенно постороннее, он утрачивает и возможность уединения. А уединение – это то, что абсолютно необходимо для создания великого, для создания великих открытий. Душа для Оскара Уайльда, душа человека – это прежде всего творческое начало. И все, что вредит этому творческому началу, в том числе какие-то благотворительные сообщества, это как раз и является абсолютно вредным, в то время как то, что полностью раскрывает личность, полностью способствует ее утверждению, это и есть основа индивидуализма, но основа индивидуализма совершенно духовное, лишенное всякого материального фундамента. Ценность человека, пишет Уайт, не в том, что он имеет, а в том, что он собой представляет. И, в принципе, там у Уайта есть некоторые моменты, касающиеся утопического обустройства общества. Кто же, если не будет частной собственности, кто же, если все будут заниматься только лишь тем, что ориентированно на душу будет работать, Уайт отмечает машины. Ну, предположим, это была утопия. Хотя Уайт остроумно замечает, что не стоит даже смотреть на ту карту, на которой не обозначена утопия. К критике альтруизма относится и то, что мы можем назвать примером экономики Оскара Уайльда. Экономики, во многом предшествующие Батаю и вообще, в принципе, антиэкономическим идеям 20 века. И здесь я просто поражен тем, что выступаю сразу после потрясающего доклада отца Макария, потому что Оскар Уайльд в качестве примера своей экономики приводит именно историю с этой блудницей, которая, правда, мне при подготовке к семинару попался перевод на русский 10-го года, я по нему перечитывал текст, и там блудница выливает дорогие духи на голову Иисуса Христа. Ну и Уайт пишет, что вот как раз благотворители, те люди, которые стараются извлечь пользу, говорят о какой-то выгоде, но они в наше время, например, сказали, а почему же она не построила, например, детский садик на эти деньги, на эти огромные деньги, на которые были куплены духи с точки зрения, в переводе вальдовском. Или почему там она не починила водопровод. Это было бы гораздо полезнее. Но сама логика христианства и сам Иисус возражают этим блюстителям полезности тем, что говорят, именно этот божественный миг, он и является самым важным. Материальные потребности у нас высоки, духовные наши потребности гораздо выше. И человек может стать совершенным в одно мгновение, в то самое мгновение, которое пережила эта святая блудница. Оскар Уайльд воспроизводит иерархию политических устройств, форм власти, ту, которую принимали Платон и Аристотель, он говорит и об олигархии, как власти меньшинства над большинством, и о охлократии, как власти большинства, наоборот, несправедливого над меньшинством. Но его иерархия строится вот по какому принципу. Она относится прежде всего к художнику. Отношение, ценность власти определяется тем, насколько эта власть относится к художнику, положительно или отрицательно. И в данном случае Уайт несколько отходит от платоновского вывода и от вывода Аристотеля, считая худшей формой правления вовсе не тиранию. Потому что он пишет, тиран, как и высшая форма, как и император, он в своем пристрастии к роскоши все-таки готов склонить спину, нагнуться и поднять кисть, обороненную художником. В то время как при демократическом правлении, при власти масс, при власти толпы, никто не нагнется. Разве что нагнуться, чтобы кинуть ком грязи художника, но Уайт отмечает, что и нагибаться-то не придется. Демократия, с точки зрения Уайта, это худшая форма правления. Поскольку она ориентирована прежде всего на пользу и постоянно внедряется в жизнь художника со своими требованиями. Требованиями популярности, соответствия вкусу демократическому, который, в общем-то, оказывается в итоге абсолютно безвкусицей. Это общество постоянно вторгается в мир прекрасного, в мир развития духовной внутренней красоты. И оно прикрывается классикой, Библией или Шекспиром, которых, в общем-то, плохо понимает, но непременно возводит в авторитет для того, чтобы препятствовать чему-то новому. Нет ничего хужего для классики, для Библии или Шекспира, чем подобное почитание с точки зрения Уайта. Демократическое общество называет всякую новую форму непонятной, а всякое правдивое и прекрасное оно определяет как безнравственное. Кроме того, оно ввело как раз фору Уайльда в борьбе своей с декадентами такую новую форму нападки на искусство, как болезненность. Но с точки зрения Уайльда, болезненное искусство – это как раз искусство то, которое ориентировано на то, чтобы быть увиденным, услышанным, быть любимым обществом, но вступает во внутренний разлад с миром самого художника. В то время как здоровое, то есть это искусство, в общем-то, неправдивое, это искусство лживое и популярное. В то время как здоровое искусство с точки зрения Уайльда – это цельность между внутренним миром и тем, что человек в своей душе выражает. Ну, а это, кстати, проецируется и на само общество. Поскольку общество с точки зрения Уайльда как раз и должно состоять в идеале из этих самых художников-индивидов. Мне вспомнился замечательный ответ Теодора Курензиса, когда его спросили, что же такое дисциплина. Вот тут в связи с темой сегодняшних зеркал, так великолепно рассмотренной уважаемым Ливаном Басадзе, ответ Курензиса вполне дендийский. Он говорил о том, что вполне уайльдовский, потому что Курензис сказал, что дисциплина – это когда лицо находится в абсолютном соответствии с его отражением. То есть, в общем-то, это внутренняя правда. Но кроме того, учитывая платоновскую нашу иерархию, поскольку мы рассматриваем не только индивидуума в уайльдовском преломлении этого слова, но и государство, но и общество, но и социализм, мы можем сказать о том, что мы сталкиваемся также с отражением, которое является, в общем-то, телесным. Всякое тело – это отражение, всякое тело – это тень. И душой, которая является красотой. И соответствие отражения и красоте, отражение тела, души, соответствие тела и души, оно как раз является целью, оно является дисциплиной. Оно является тем, что, в общем-то, должно бы связывать индивидов в единое общество, в единое целое. И в заключение я хочу сказать, что вот этот постоянный отказ, это вот опять удивительно, я надеюсь, что перекликаюсь с докладом отца Макария и с вводным словом к Александру Гелевичу к сегодняшнему семинару, что вот этот постоянный отказ от частной собственности, от взглядов извне, от вторжения какого-то демократического мнения, которое, в общем-то, не имеет никакой цены. Этот постоянный отказ даже от государства, потому что Уайльда можно считать одним из первых британских серьезных теоретиков анархизма. Этот постоянный отказ, он создает беспочвенность, необходимую для левитации. Беспочвенность, необходимую для того, чтобы мы научились ходить прямо, достойно, как настоящие индивидуумы. Как настоящие индивидуумы в этом странном понимании Оскара Уайльда. Благодарю за внимание. Благодарю вас. Замечательно, Валентин. Я хотел подчеркнуть два кратеньких совсем момента. Во-первых, что не случайно Платон назвал свое идеальное государство каллиполисом, именно государством красоты. И это эстетическое измерение политики, эстетическое, ну, в смысле современном, на самом деле, в смысле красота политики является и для Раскина, и для его последователя Уайльда именно важнейшим элементом достоверности политики. В конце концов, политика со своей внутренней структурой, друг враг, со своим долженствованием, она может и отходить, может быть, от истины или от чего-то еще, но вот она ни в коем случае политика не должна отходить от красоты. То есть мы можем принять жестокость, мы можем принять некоторое даже отклонение от справедливости, потому что не будет несправедливости, тогда ценности справедливости тоже не будет. Но на самом деле один аспект в политике, на мой взгляд, является совершенно недопустимым. То есть политика не может быть безобразной, эстетически безобразной. Политика и политик, политическая, должны в первую очередь быть красивым. Я даже не хочу сказать, что там внутри будет за этой красотой. Это другой вопрос. Но то, что политика не может себе позволить быть отталкивающей, быть невыверенной, вот это очень-очень важно. И вот этот дендийский элемент, на мой взгляд, чрезвычайно важен в самом базовом понимании каллиполиса, политики как красивого града, града красоты. И второй момент краткий, это то, что и Валентин, и Ливан Басадзе как-то явно совершенно подтверждают мое такой замысел посвятить следующий семинар времени, проблемы времени у Платона и вообще проблема времени. И в данном случае то, что этот образ блудницы, выливающий на стопы Христа или на главу Христа, дорогое мира, вот Валентин здесь очень важную вещь сказал, мгновение. На самом деле вот эта ценность мгновения – это совершенно такое красивое и аристократичное в дендийское представление о времени, что одно мгновение гораздо важнее, чем два или три, не говоря уже о том длительности. Вот это представление очень важно, ценность мгновения, что за одно мгновение можно отдать все. Потому что мы привыкли буржуазно мыслить аккумуляцией, там, накопил много мгновений, вот какой у меня отпуск получится, целых там, 22, там, из двух недель или 20 дней. А на самом деле отпуск или отдых, это вообще страшная буржуазная вещь, омерзительная. Ну ладно, в любом случае я считаю, что одного мгновения достаточно отпуска. Вот мгновение, когда нас отпустят. Вот это мгновение ценнее всего, и это так прекрасно сказано вот в этом уже религиозном понимании, понимании времени. Вот отец Макарий хотел сделать замечание, да? Пожалуйста. Я самую краткую реплику об портрете Дориана Грея, потому что в этом произведении Оскар Уайльд очень хорошо рассмотрел и то, что западноевропейское общество поженило каким-то образом этику и вину, чего нет ни в христианстве, ни в античном мире. То есть это изобретение, ну, наверное, эпохи просвещения. И он, собственно говоря, в этом произведении и этику, и вину послал куда подальше. То есть показал, насколько она не работает. Вот. И, собственно говоря, мы как православные говорим, что эта проблема в этом произведении поднята абсолютно правильно. И надо отречься от такого сентиментального восприятия этого произведения и понять, что этика и вина в том виде, в котором ее преподносит западноевропейское общество, не работает. И в этом плане Оскар Уайльд, конечно, гениально написал своего Дориана Грея. Спасибо. Благодарю вас. Теперь я хотел бы попросить Дарью Платонову. Дарья подготовила доклад на тему «Эстетика великого пана». Да, здравствуйте. Сегодня у меня такая тема, которая напрямую, на первый взгляд, с тематикой красоты, по крайней мере, для современного человека уж точно. Внимательно слушали Александра Гелевича, его понимание и толкование эстетики, слышали концепты красивого возвышенного, прекрасного возвышенного, то тогда она вполне в которой сегодня проходит наш семинар. Я бы хотела рассказать про эстетику великого бога Пана, и говоря я здесь ссылаюсь на произведение Артура Мэкина, Мэкина, как его также называли, года. Это английский писатель, предшественник Лавкрафта, во многом повлиявший на произведения, декадентскую литературу, и в том числе самого Лавкрафта, и в том и получивший высочайшие оценки у Борхеса, который писателем, который предвосхитил жанр магического реализма, да и даже вплоть до современности, потому что, например, такие фильмы, как Гильермо дель Торо тоже атрибуируют именно к фильму, сделанному под влиянием по мотивам произведения. Естественно, вопрос соприкосновения человека с и это возвышенное, сакральное, оно проявляется в произведении «Великий бог Пан в очень интересном и непривычном контексте. Сюжет книги на материалах ирландского фольклора. Некоторый исследователь, доктор, сюжет вполне классический для 20 века, начала 20-го, происходит некоторый опыт, некоторая операция на человеке, решает путем некоторой операции расширить возможности. Он проводит операцию, испытание на одной деревенской простой девушке по имени Мэри. Опыт не совсем успешен, девушка погружается в безумие, при этом доктор отмечает и чем-то, что превышает саму ее. И это некоторая экстрареальность. И ученый... Девушка на самом деле встретила бога Пана, персонификацию сил природы во всем многообразии и могуществе. Соответственно, Мэкин уже дальше сюжет разворачивается, и речь идет, читатель сталкивается с жизнью дочери вот этой вот Мэри, которая, увидев в рамках этого хирургического опыта Пана ребенка, и этот ребенок становится одновременно содержащим в себе как красоту, эту девушку Эллен Воген, прекрасная, но одновременно пугающая, которая доводила тех, кого она, с кем она общалась, взаимодействовала, кого она приглашала на ужин, те сходили с ума и доходили... Людей, которые были умертвлены этой Эллен Воген или как-то доведены до самоубийства, на лице. Это был панический страх, это был ужас. И все, кто сталкивался с мертвым лицом, с ужасом на это мертвое, в такую состояние. Соответственно, чем интересно это произведение? Очень хорошо раскрывает проблематику возвышенного и показывает, как человека, по сути дела, сталкиваясь с возвышенным, то есть некоторый, проходя опыт нуменозного, столкновения с нуменозмом, с нуменозным, характеристика которого по Отто является в том числе и страх, и испуг, столкновение совершенно травматичное для человека, для его естественного человека, естественного, точнее, неестественного пребывания в зоне комфорта, неестественного. Соответственно, вот то есть как раз иллюстрирует травматичность опыта столкновения с возвышенным. В то время как красота, возможно, в этом произведении интерпретируется как некоторый между тем, что мы способны воспринять без особой подготовки, и тем, что есть возможность, это всегда, скорее всего, нечто, красивый человек, это нечто возвышенное с данной реальностью, с этой реальностью. И если опыт с красивым скорее наставит приостановку, временное очарование, завороженность, то опыт возвышенного действием, как в рассказе Артура Мэкина. Таким образом, и Пан в этом рассказе проявляется как представитель возвышенного, не представитель. И, кстати, интересно, что Сократа тоже часто сравнивали с Паном. Его образ внешний, даже его складки, они соответствуют на лице складкам именно Бога, великого образом. С возвышенным дело обстоит таким образом, что в столкновении с ним и в традиции века, и в тоже в классических архаических работах, как то показывает, номинозного в архаических временах, связано с опытом травмы, столкновения с возвышенным. Это человеческого естества может привести в том числе, которое человеческое естество может привести в том числе к смерти, как то было в романе. Вот, поэтому это произведение я рекомендую. И мне кажется, что тема приводящего к смерти в этой работе очень показательна и важна для сегодняшнего семинара. Благодарю вас. Здесь действительно очень такое важное напоминание о том, что красота опасна. Вот на самом деле именно в буржуазной эстетике, если можно так назвать, красота убаюкивает, как Берг писал. Но на самом деле эстетика была даже задумана романтиками и Баумгартеном, и немецкими идеалистами именно как нечто, что должно уводить нас из зоны комфорта. Поэтому вот Дарья правильно подчеркнула, что неестественно себя чувствовать в зоне комфорта. Вообще комфорт – это вещь абсолютно противоестественная. И естественно, и в этом отношении красота в каком-то смысле может ранить, пугать, взрывать. То есть вот красота – это не то, что называется «gemütlich» по-немецки, такое уютное, доброжелательное, спокойное. Красота опасна, и прикосновение к ней ставит человека действительно сталкивать с опытом номинозного, об этом прекрасно Льван Басадзе говорил, и отец Макарий. На самом деле, вот мы действительно, и у Оскара Уальда, и об этом тоже много говорится, что красота в конце концов ранит. В любом случае истинная красота разбивает чары привычного, такого уютного. Красота не может быть уютной. Красота разит в каком-то смысле. И в этом смысле в красоте, в любой красоте есть что-то фатальное, необратимое. Теперь у меня просьба Александру Бовдунову сделать доклад об эстетической философии Лучана Блага. Метафора, стиль, горизонт. Хочу предупредить, что я вот очень люблю Лучана Блага. Саша его открыл лет 10 назад на наших семинарах, и для меня он стал одним из фундаментальных источников философского интеллектуального вдохновения. Вообще это точка доступа к великой румынской культуре. Пожалуйста, Саша. Спасибо, Александр Гелич, за такие слова. Доброго вечера все участники семинара. Что хотелось бы сказать в первую очередь? В первую очередь остановиться на том, что хотя принципиально такого внимания Блага не уделял проблематике красоты, в целом его философию можно назвать эстетической в том смысле, что она соответствует, собственно, главным критериям, положенным в основании эстетики, а именно возвышенному и самому такому стилистическому ее строю. Вот это плюс довольно уникальное внимание, которое Благо уделяет понятиям стиля и метафоры в своей теории культуры, на которые обращают внимание эстеты, но и исследуют и, собственно, философы эстетики. Но для Благи они являются важнейшими в рассмотрении очень такой серьезной проблематики. Сама философия, если без этого введения не обойтись, является достаточно, философия Лучана Блага является достаточно трагичной. Самое главное, на чем стоит остановиться в введении, это, собственно, фигура великого анонима, важнейшего понятия в системе Лучана Благи и на трансцендентальной цензуре. Великий аноним – это некий божественный высший принцип экзистенции абсолют, преисполненный творческого могущества. Однако в силу его абсолютности и творения его должны бы обладать всем набором абсолютных свойств, что в конечном счете должно привести к появлению двух и более абсолютов, что является нонсенсом. Абсолют может быть только единственным, и поэтому, чтобы ничего не нарушило его абсолютность, не возникло такого короткого замыкания, во все творения этого абсолюта заложена невозможность полностью его познать, и познав его, стать им самим. Это и есть трансцендентальная цензура, и, с одной стороны, это можно трактовать как нечто похожее на гностические концепции, а с другой и в какой-то степени и на платонические представления о высшем едином, которые принципиально находятся за пределами бытия. Хотя, отметим, сам, благо, такие аналогии не поощрял. В этой системе человек есть нечто уникальное. Его отличие от других существ, как отмечает Благо, в том, что он стремится заглянуть туда. Для него существует не только непосредственно вот это туда, заглянуть за пределы непосредственного, не в смысле пространственных или неких временных ограничений, а в более глубоком смысле, вовне, в смысле трансцендентности. И в момент, когда это стремление появляется в человеке, этот момент и делает биологическое существо человеком в полном смысле его слова, вот этого слова «человек». А этот момент Благо называет онтологической мутацией. Человек, таким образом, это тот, кто существует в горизонте тайны и для откровения, тот, кто стремится познать принципиально непознаваемый абсолют. И культура в этом смысле есть не просто приспособление к непосредственно данному, конкретному, средство для улучшения жизни или комфорта. Культура возникает из существования человека в этом горизонте тайны откровения. И как предлагает путь к разгадке тайны, так и одновременно является инструментом трансцендентальной цензуры. Но именно в культуре человек получает опору для отрыва от повседневного погруженности в непосредственное животное состояние. Таким образом, культура – это бросок в невозможное и связано прямо с самим фактом человеческого. Поэтому дикого человека по Благе быть не может. Человек – это всегда культурное, а культура возникает в момент возникновения человека. И в этом разница между культурой и цивилизацией. Это очень хорошо Благо показывает, собственно, в трехтомнике трилогии культуры. Культура – это то, что изначально присуще человеку, как тому, что существует в горизонте тайны откровения. Цивилизация же тому, что существует в горизонтах самосохранения и безопасности. Цивилизация функциональна и технична, культура мистериальна и метафорична. Культура принципиально не утилитарна. Культура – это творчество, цивилизация – это производство. Так он, собственно, вот эту дихотомию культуры и цивилизации шпенглевскую развивает. То есть любой предмет культуры указывает на нечто иное. В культуре совы, и не только совы, всегда не то, чем кажутся, несет в себе потенциал откровения. Крестьянский пояс существует не просто для поддержания штанов, а в резных деревянных воротах деревенского дома может открыться бездна смыслов. Предметы же цивилизации всегда сугубо утилитарны. Поэтому, как Благо отмечает, цивилизация как обеспечение самосохранения и безопасности продукции, свойственной животным, например, муравьям или пчелам. И вот дарвинистский такой фантазм, обезьяна с палкой-копалкой, которая стоит вот в основании человеческой культуры, человека, муравейник или термитник – это ближайшие аналоги современной технической цивилизации. Цивилизация может быть в конечном счете произведена видом животных, наделенных хорошим интеллектом, пишет Благо и, очевидно, обращается к такому современному осмыслению аристотелевской фразы о человеке, как «заон, логон, эхон». То есть животному, наделенному разумом, как это обычно понимается, в новое время. Так вот, животное, наделенное разумом, по Благе, может произвести только цивилизацию, но не способно произвести культуру, может произвести технику, но не стилистическую эстетику. В цивилизации отсутствует важнейшая составляющая культуры – метафора. Вещи и сам язык цивилизации не указывают на иное, чем они сами. А человек, по Благе, это человек, существо преимущество метафоризирующее. Метафора, опять же, чтобы понять, что такое метафора, это, ну, как мы, если мы обратимся к этимологии, к морфологии слова, это транзиция, переход. И Благо, если говорить о философии метафор, выделяет два вида. Первый – это пластицизирующий, так можно назвать. Он позволяет справиться с фундаментальным зазором, который существует между языком и конкретным миром. То есть это принцип аналогии. Мы не можем, собственно, познать всю конкретность мира и вынуждены обращаться к аналогиям, чтобы каким-то образом вот эту конкретность ограничить, чтобы не сойти с ума от бесконечного потока понятий, слов, который бы обрушился на нас, попытавшись мы расшифровать мир во всей его конкретности. Пример такой метафоры, например, «Васильковые глаза». То есть это принцип аналогии, и из этой метафоры мы ничего не узнаем, ни о васильках, ни о глазах. А есть еще и самое главное, о чем говорит Благо, в метафоре есть метафора откровения, открывающие метафоры, и пример, который он приводит, его тоже любимый в трилогии культуры, это «Миорица», румынская народная паллада. Тот момент, где смерть пристает свадьбой, а окружающий мир превращается в храм. Вот как в русском переводе это звучит в описании этой свадьбы. Солнце держало, луна подымала, венцы над нами были гостями, чинары доели, птицы нам пели, нас величали, а горы венчали. Буквально, как бы на собственном языке оригинала, звучит это несколько иначе. Но похоже. Суара щелуна миацинут кунуна, амавут мунтаж, брат щипелтинаж, приот смунций мар, песер лаутарь. То есть горы превращаются в момент смерти, осмысляемой как свадьба, горы превращаются в священников, солнце и луна держат венцы, птицы превращаются в лаутаров, то есть поют песни. И в этом, как отмечает Благо, мы видим уникальное откровение о смерти и уникальное откровение о космосе, которое становится церковью в этот момент. Еще один важнейший элемент философии Блага – это стиль. Обычно стиль воспринимается как нечто внешнее, случайное, орнаментальное. Но для Блага стиль – это основополагающая характеристика той или иной культуры. Это атрибут, который такой невесомый фактор, как он пишет, через который исполняется живое единство в сложном разнообразии смыслов и форм. Стиль – это открывает себя как единство, вот некое единство форм, акцентов, отношений, формальном и содержательном разнообразии. Стиль – это то, что характеризует каждую конкретную культуру. И если в цивилизации нет метафоры, то и стиль в ней присутствует лишь по остаточному принципу. Как отмечает, опять же, Благо, цитата, «изобретения, инструменты, предметы, которые предназначены для комфорта и безопасности, пропитаны знаками стиля только через подражание, через своего рода мимикрию. Инструменты и машины имитируют линии стиля, так же, как некоторые насекомые, живущие в лесу, приобретают вид листьев». То есть, и в этом отношении цивилизация является принципиально нечеловеческим и даже античеловеческим, которая только с помощью, опять же, обращаясь к стилю, пытается вот как насекомый пристать листом или палкой, палочник, оно пытается втиснуться вот в этот человеческий мир. Откуда берется стиль по Благе? Он не может быть только продуктом сознания. Стиль эпохи или определенной народной культуры, то, что Благо называет стилистической матрицей, он связан именно с народными культурами, навязывается сознанию, а значит, имеет истоки бессознательно. Однако Благо отказывается при этом признавать бессознательное чисто психическим. Отсюда его, например, критика психоанализа очень такая жесткая. Он отмечает, что в мифах, например, есть стилистический аспект, но в анализе слов мы его как такового не увидим. А значит, тайный источник стилистического космоса и мифов – это нечто другое. То, что по Благо называет «ноос абиссал», ум бездны. Бессознательный по Благе умно и гораздо более упорядочено, чем сознание. Оно не хаотично, а косматично. И этот нус, он соотносится с стилистической матрицей, различные элементы которой – и сочетание этих элементов сформируют разные стили, обеспечивают их множественность. Пересказывать про стилистическую матрицу, я думаю, не стоит. Это целый, как бы, тоже такой философский космос. На основании, собственно, этих концепций можно построить совершенно оригинальную теорию морфологии культур. Но на что можно обратить внимание? Вот этот нус, абиссальный нус, вот этот вот ум бездны, он является, с одной стороны, дублем умного начала в сознании. Он продуцирует стилистическую матрицу через, и сам, по сути, является, есть, в матрицу входит его состав. обеспечит уникальность каждой конкретной культуры и в то же время сам связан с великим анонимом. Он через матрицу держит нас на плодотворном расстоянии от самого себя, от всех великих и маленьких тайн. Одновременно он и обозначает себя как путь к этим тайнам, как и сама культура, как источник стиля. Соответственно, при этом этот нус, он более постоянен, чем, собственно, то разумное начало, которое мы можем увидеть в нашем сознании. Он связан с народным таким горизонтом, и, конечно, неверно, не совсем верно было бы сносить с радикальным субъектом или активным интеллектом Аристотеля, хотя некое стилистическое единство есть, именно поиск от некого внутреннего, принципиально постоянного и такого иного скрытого, некого иного скрытого ума в человеке. Но что характерно для философии блага, в конце концов этот ум оказывается трагическим умом бездны, который отвечает как за откровение, так и за сокрытие. При этом, что тоже достаточно интересно, этот ум бездны у Благи, он напрямую соотносится с понятием горизонта. Вот когда Благо вводит термин горизонт, освещает, что в сознании существуют две полярности, которые мы называем субъектом и объектом. Это полярности в сознании. То, что мы определяем как объект, чему направлено, собственно, наше внимание, если оно является, находится в горизонте. В такой картине горизонт весьма схож как бы с кругом сознания. При этом у бессознательного по Благе тоже есть свой горизонт, который, однако, совпадает с центром, поскольку является элементом стилистической матрицы вот этого глубинного ума. В ней внутреннее совпадает с внешним, и таким образом стиль, который формируется в стилистическом матрице, и культура являются полем некого пакта, который заключает подобное огню экзистенции человека, а Благо очень поэтично описывает вот эту вот человечность как огонь, как человеческий пожар в мире. Так вот, между этой подобной огню экзистенции и великим анонимом в конечном счете заключается пакт, который лежит в основании уникальности каждой культуры, каждого народа. А, собственно, стиль культуры является результатом этого выстроенного пакта. Однако, поэтому стиль культуры является высшим достоинством человека, поскольку именно благодаря стилистическому творчеству человек и становится человеком, познает свою творческую судьбу и, собственно, свой вот модус существования. С другой стороны, это средство, с помощью которого великий аноним как обеспечивает творческую судьбу человека, дает человеку творческую судьбу, дает ему возможность отрыва от конкретного, а с другой защищает самого себя. Поэтому философия Благи в значительной степени, можно сказать, отмечена вот этой печалью трагизма и уникального мужественного пессимизма. Однако, что может представляться важным, мне представляют вот эти довольно интересные характеристики культуры и любого творчества, которое требует особой рефлексии, мистериально-метафорического, открывающего и скрывающего характера культуры, и наличие парадоксального ума в бездне, ответственного за уникальность и стиль. На этом я хотел бы закончить. На самом деле, у меня еще родилось по мере чтения Благи текст про эстетику кривых заборов в России, в Восточной Европе в целом, но я думаю, можно будет его опубликовать уже в какой-то другой момент. Спасибо всем за внимание. Всего хорошего. Благодарю, Саш. Замечательно. Теперь я хотел бы попросить Сергея Пацашвили прочитать доклад на тему «Гандикап. Красота жертвы в классическом стиле античности». Про гандикап на прошлом нашем семинаре уже говорил. Пожалуйста, Сергей. Благодарю вас. Добрый вечер. Приветствую всех участников семинара. Я, прежде всего, хотел бы сделать пару заметок относительно вашей лекции по поводу BIOS и ZE, потому что без этого, думаю, доклад у меня не получится. Что касается понятия зоэ, меня смущает, что вы утверждаете, что зоэ — это что-то внешнее по отношению к культуре. То есть, мне кажется, это слишком такое смелое утверждение, потому что у Аристотеля мы встречаем зон, политикон, то есть человек это политическое животное. То есть не биополитикон человек, а зон политикон. Также мы у Платона встречаем, что что человек это значит двуногое животное без перьев, да, зон, дипон, аптерон по-гречески. Вот, то есть, опять же, не био, а зоон. То есть, опять же, седающий человек — это зоон, а зои. То есть, здесь мы не встретим... То есть, зои все-таки это что-то имеет непосредственное отношение к человеку, к человеческой жизни. Вот, то есть, не только к жизни охотников-собирателей, но и непосредственно к жизни человека в полисе. Потому что именно политическое животное — зоон политикон. Вот, и что касается Плусион, упоминания Плусион в диалоге Федор, вот это особый такой интересный момент. Конечно, мне трудно поверить, что это имеет какое-то отношение к латинскому богу Плутону, все-таки это, греки называли этого бога Аид, и царство подземное тоже называли Аид, а не Плутон. Но момент интересный, когда Сократ говорит, что просит, чтобы мудрецы стали богатыми, и говорит именно Плусион, вот что он имеет в виду, то есть какую он красоту имеет в виду. Вот мне кажется, он имеет в виду именно такую красоту, которая сама по себе не является целью, а является средством. То есть это красота, предназначенная для жертвы. Вот, стоит вспомнить, что и сам Сократ был принадлежал к такому сословию, которое предназначалось для жертвы, для принесения в жертву. Вот, то есть это красота, скажем так, красота гандикапа. То есть я уже упоминал вот концепцию гандикапа на прошлом семинаре. То есть в первую очередь гандикап — это, можно сказать, вредные мутации, которые приобретают особи и которые мешают им выживанию, но тем не менее они выживают и не хуже других особей. Вот, и при этом оставляют потомство и передают по наследству эти признаки. Вот, и в качестве примера приводились хвост павлина, рога оленя. Вот эти вещи, они довольно красиво выглядят. То есть хвост павлина выглядит довольно красиво, а рога оленя тоже это все очень красиво, пышно, широко распространено в пространстве, то есть выдается вовне. Вот, и все это, конечно, опасно. То есть это сопряжено с опасностью. То есть это красота жертвы. Это красота, которая предназначена не... То есть вот когда Сократ говорит о красоте как Плусион, мне кажется, совершенно очевидно, что он имеет в виду... он имеет в виду именно красоту как капитал. Вот, то есть и сразу становится ясно, что красота сама по себе взята отдельно. Это все-таки капитал. Это некоторый биологический капитал, она не может быть сама по себе целью, ну, если, конечно, мы не хотим стать капиталистами, да, то есть в данном случае. Вот, то есть, но она может быть средством для достижения, для некоторой щедрости. Вот, и, то есть искусство, творчество — это все равно щедрость, не крути. Вот, то есть, и поэтому оно тоже связано с жертвами. Поэтому я всегда говорю, что творчество — это то же самое, что и разрушение, потому что творчество — это щедрость, а щедрость — это жертва. А жертва, что такое? Жертва — это и есть именно разрушение. Вот, и в дикой природе, мне кажется, мы встречаем гораздо больше примеров именно такой красоты, которая является жертвой. То есть огромное количество видов возникает и погибает совершенно бессмысленно. То есть они возникают какие-то вредные мутации, которые вид, например, успешно существовал тысячелетия, появляется какая-то совершенно глупая вредная мутация, которая может этот вид погубить. А может и нет, а может быть и сформировать из него какой-то другой вид. Вот, то есть, но в домашних видах мы уже не встретим такого количества вот таких вот мутаций, да, то есть мы не встретим уже столько красоты, при том, что человек может специально выводить для себя красивых там собачек, там чихуахуа, там выводить для себя там тонкорунных овец и так далее, но это будет очень красиво, но это будет другая красота, не та, которая присутствует в дикой природе. То есть красота дикой природы, она непосредственно связана с концепцией изобилия, на мой взгляд. Вот, опять вот гесиодовское изобилие, которое написано в «Трудах и днях», То есть, когда изначально есть все, и не нужно трудиться, чтобы что-то добыть, только под этим изобилием нужно понимать не просто пассивное наличие чего-то, а еще и щедрость в первую очередь. Да? То есть, я всегда говорю, что более щедрым является не тот, у кого много капитала, да, и может им пожертвовать, а тот, кто может поделиться последним. То есть, тот является, конечно, безусловно, более щедрым, на мой взгляд. Вот, это... То есть дихотомия вот этого дикости и домашности мне тоже, кажется, нужно разбирать более подробно, вот, потому что, ну, у греков мы увидим, и у римлян тоже большое уважение именно к дикой природе. Вот, то есть, ну, когда там римляне говорят, что волчица скормила Ромула и Рема, там, у греков полно этих легенд, когда там, ну, Европа превращается в корову, там, ну, и так далее. Вот, то есть, вот это вот даже не уважение, скажем так, а доверие к дикой природе, оно пропадает у нас где-то во времена Декарта и Спинозы, когда вот появляются эти концепции декартовские, что животное — это какой-то механизм без души. Аристотель, кстати, говорил, что у животных есть душа, просто она более примитивная, чем у человека, а Декарт утверждает, что нет, души нет уже совершенно у животных. То есть животное — это зомби, это механизм без души. Человеческое тело — тоже такой же зомби-механизм. Но когда он наделяется душой, собственно, человек становится человеком. А если он лишается души, то есть он, в принципе, может даже существовать без души, наверное, по Декарту, но это как зомби. Вот. И такое вот предположение. То есть Декарт и Спиноза уже понимают животных исключительно как скотину, как домашних животных. Вот. И рассматривают их именно в таком аспекте. И, кстати, потом у них уже и Дарвин учился, там, и Джон Лок и другие там биологи и прочие ученые, в том числе и особенности британские ученые. То есть они повторяют эту концепцию. Вот я считаю, что нам нужно научиться снова доверять природе, доверять именно как принципу гандикапа, как принципу жертвенной красоты. Вот, это важный момент, и, потому что я считаю, что именно понимание, такое понимание красоты формирует то, что мы называем стилем. Вот, то есть формирует вкус. То есть что мы понимаем под стилем, это именно разборчивость. То есть мы что-то нам нравится, что-то нам не нравится. То есть вот это мы едим, а это мы не будем есть. Вот, то есть появляется этот разборчик, который присутствует у любого дикого животного, да, у волка, очень разборчивый рацион, у медведя, у любого дикого животного. У домашних животных рацион на самом деле совершенно неразборчивый. Да? То есть собака, например, будет есть все, что мы ей дадим. Ну, конечно, можно приучить ее там корму специальному, да, там, как сейчас делают часто, и она уже не будет есть там ни хлеб, ни мясо. Но в целом, вот, например, там такие домашние животные, как свиньи, они отличаются чрезвычайно всеядностью. Это самые, наверное, всеядные животные. Они будут есть вообще совершенно все, что им не дай. И вот я хотел бы это таким образом подвести к понятию постмодерна, вот, потому что, ну, сам термин постмодерн, я считаю, не совсем корректным, хотя его используют, но сами те, кого прочитают постмодернистам, его не использовали. Вот. В первую очередь, эстетический термин. Я считаю, что это означает именно барокко. То есть искусство барокко для меня — это искусство всеядности. То есть это такой элемент, оно относится к классическому стилю античности, так же, как и домашние виды относятся к диким. Вот. То есть барокко присутствует некоторая всеядность. При этом оно может заимствовать элементы из классического стиля, которые, как говорил Витрувий, есть подражание природы. Но при этом они это то же самое, что, например, мы берем собачку чихуахуа, можно сказать, что это волк, потому что у нее есть зубы, когти, у нее есть другие инстинкты. Но мы же понимаем, что это совершенно уже не волк, это уже не охотник, это уже совершенно что-то другое. Вот барокко — это то же самое чихуахуа, а волк — это вот классический стиль подражания, и вот классический стиль устраивается по такому принципу подражания именно дикой природе, как мне кажется. Вот. И после этого, когда мы пришли к тому, ну, по крайней мере, мне так кажется, я пришел к тому, что стиль барокко — это главная отличительная черта так называемого постмодернизма, дальше становится понятно, что и их философия — это тоже, по сути, философия барокко. То есть такая же совершенно всеядность. То есть они принимают все. Средневековье, ну, замечательно, тоже хорошая вещь. Античность тоже прекрасна. Там Китай, ислам, все хорошо, все замечательно. То есть они принимают, они включают все, кроме, может быть, модерна, но потому что они живут в эпоху модерна. эти мыслители французские. И поэтому они считают, что модерн нужно критиковать больше, чем другие эпохи, потому что они сами в них живут, да, они как бы еще и себя бичуют этим самым. Но в целом это всеядность. То есть я считаю, что философия барокко — это всеядность. Элемент барокко, она присутствует в философии уже очень давно, там, можно сказать, со времен еще, вот, как я привел, Декарта и Спинозы. Вот, но никогда еще ни в одной философии барокко не было главным принципом, поглощающим вообще всю философию. А вот у французов оно так, так получилось, что барокко стало главным принципом. То есть вот главная претензия к ним, это, может быть, это, конечно, стилистическая. То есть они являются апологетами антиклассического стиля. То есть барокко — это, на мой взгляд, полностью отрицание классического наследия и классические представления об эстетике, которые, в первую очередь, опять же, я апеллирую в данном случае к Витрувию, который утверждает, что прекрасное возникает из подражания природы. Вот. Ну, собственно, не хотел бы тоже затягивать свой доклад, учитывая определенное ограничение времени. Пожалуй, на этом я и закончу. Спасибо за внимание. Секундочку. Юлия Андреевна Круковская, пожалуйста. Характеристика объектов эстетического чувства и их действия на человека по курсу лекции психологии 1893 года профессора Снегирева. Все, что датируется 1893 годом, у меня заведомо вызывает доверие. Я хочу сказать, пожалуйста. Надо отметить, что я увлеклась периодом дофрейдистской психологии именно из этих же соображений. Мне очень жаль, что когда появился Фрейд, целый большой пласт, в частности, отечественных психологов, был отрезан и списан в утиль. Хотя именно тогда формировалась логичность, стройность и системность психологии. Ну, я хотела бы предложить всем легкий исторический экскурс в славную историю отечественной психологии. То далекое время, когда психология только нащупывала направление своих исследований и формировала системность. В фундаментальном труде «Психология» профессора Казанской духовной академии Вениамина Алексеевича Снегирева за 1893 год приведена оригинальная классификация чувствований, где эстетическое чувство является разновидностью моральных волнений в разделе «Сердечные волнения», наряду с религиозным и нравственным чувством. Под эстетическим чувством профессор Снегирев подразумевал особый вид душевных волнений с резко выдающимся характером приятности, удовольствия, чувствований, вызываемых так называемой красотой, прекрасно в природе, в жизни человека или в искусстве. Эстетическое чувство обуславливает в своем происхождении некоторыми свойствами внешних предметов и наших внутренних состояний, или точнее, своеобразным действием их на тело и душу. Это чувство относится к числу приятных по преимуществу. Можно сказать, что это чувство абсолютно приятно. Характеристические свойства предметов, способных возбуждать эстетические чувства, следующие. Во-первых, они непосредственно, без всяких посторонних соображений и воспоминаний, возбуждают в нас приятное удовольствие. В отличие, например, от предметов полезных, виды которых и обладание тоже вызывают приятные чувства, но не прямо, а в силу тех удовольствий и выгод, какие они нам могут доставлять. Вторая особенность состоит в том, что они не заключают в себе или сведены к минимуму прямо и непосредственно никаких свойств, способных возбуждать неприятные состояния. Правда, самый прекрасный предмет в силу какого-то неприятного опыта с ним связанного может иметь неприятное действие, но это будет лежать вне самого предмета, будет с ним в случайной связи, не нарушающие его эстетической природы. Этим свойством исключается из эстетического все грязное, безнравственное и так далее. Третья характеристическая особенность заключается в том, что пользование и наслаждение предметами эстетического переживания всегда может быть доступно неограниченному количеству людей. От этого предмета наслаждения не делаются хуже и от них не убывает. Отсюда смягчающие нравы, сила прекрасного и цивилизующая гуманистическая сила изящного искусства. Исходя из этих особенностей, неизбежно возникает вопрос, в чем состоит действие на организм и душу объектов эстетического чувства. Это действие имеет две стороны – непосредственное действие на органы чувств и действие эстетического на ум. В первом случае действие чисто физическое или психофизическое. Во втором оно осложняется умственными операциями сравнения, воспроизведения и и особенно операциями творческих построений или фантазиями. Эстетические переживания возникают первоначально в своих простейших формах в связи с ощущениями и чувственными восприятиями в области слуха, зрения и мускульного чувства. С этой точки зрения эстетическое чувство – это удовольствие гармонии. Оно связано исключительно с восприятием гармонических сочетаний звуков, света, движений, зрительных форм. Под гармонией профессор Снегирев подразумевал такое легкое и удобно воспринимаемое целое звуков, зрительных форм и движений, части которого, с одной стороны, сходны или тождественны между собой, с другой представляет некоторую разницу, не нарушающую сходство и не препятствующую совпадению. Когда в произведение природы или искусства весь его состав стройно, полно, без всякой фальши и уклонения способен вызвать не только приятное чувство, но и размышления о высоких смыслах, тогда при восприятии физически прекрасного возникает само собой дополнительное эстетическое переживание, чувство гармонии, формы и содержания. Физическая красота одухотворяется и повышается, и мы так привыкаем к этому одухотворению, что отсутствие его в гармоническом вызывает у нас неудовольствие, например, красиво сложенные стихи без живой мысли и чувства. Мало того, присутствие в предмете духовного содержания иногда мирит нас с отсутствием физической красоты. Так некрасивое лицо украшается выражением силы духа или счастья. Эстетическое удовольствие духовной красоты повышается также ассоциациями, возникающими при восприятии данного предмета. Они могут быть личными, общественными, национальными и общечеловеческими. Этим объясняется, что на одного человека производит более сильное впечатление воплощение в прекрасном силы, на другого – печаль, на третьего – свобода. Эстетические переживания могут быть возбуждаемы даже тяжелыми и неприятными по своей природе чувствованиями, в случае, если они способны возвышать человека. Закончить мой краткий обзор хочется словами Алексея Толстого о роли искусства в формировании вектора развития человека через его эстетические переживания. Искусство есть такое идеальное изображение жизни, которое приводит человека в состояние напряженного желания идеального, то есть красоты, духовной чистоты и добра. Спасибо за внимание. Эстетику Фехнера. И вы правы, Юлия Андреевна, что нельзя в психологии, как в любой дисциплине, пробегать слишком быстро через целые важнейшие блоки исторические. То есть то, что пришло после, не значит то, что было лучше. Да, именно так. Это очень, очень важно. И, соответственно, я бы еще обратил внимание на такую как бы устаревшую, в кавычках, эстетику Фехнера, психоэстетику и Брентана. А у Брентана эстетическое, вот он же создал свою, одну из последних систем, систему этики, связанной, этики и политики, связанной с волевым пониманием интенциональности, систему логики, связанную со своей особой моделью эвиденциальности при квалификации соотнесения содержания интенционального акта с неким соответствующим ему предметом. И третье, он обосновал свою эстетику форштеллинг, эстетику представлений. Вот это очень интересная тематика, потому что с этого, говорю, Майнонга начинается иерархия разных предметов. Вот это его Гирштанф-теория предметов в модели Майнонга, она базируется, опирается на представление на форштеллинг. А форштеллинг, в свою очередь, является основой психологически обоснованной эстетики. И вот, мне кажется, такая феноменологическая эстетика или эстетическая феноменология, она была великолепно намечена у истоков феноменологии у Брентана, но не получила должного развития и напрасно. Потому что если бы мы пошли дальше в этом направлении, в направлении изучения феноменологической эстетики, основанной на Форштеллинге, может быть, с этими идеями наслаждения от золотого сечения, о котором говорил Фехнер, может быть, мы пришли к очень интересным, к такому более полному гештальт-психологическому пониманию, потому что гештальт тоже стал прагматичным, стал прикладным, а изначально задумывался, и особенно у Дильте, как очень фундаментальный такой огромный концепт. Так вот, гештальт и форштеллинг, между форштеллингом как базовым содержанием интенционального акта и гештальтом как высшей формой интенционального акта, может быть построена система особой психологической эстетики. Не прикладной такой, как вот совсем бытовой, а может быть именно такой общий в духе тех более синтетических моделей, которые были популярны в психологии 19 века, о чем вы нам очень своевременно и уместно напомнили. Теперь я хотел бы попросить выступить Андрея Ирышкова. Он предложил такую тему. Андрей, пожалуйста. Сейчас, секунду, я вас включу. Сергей, можно помогите включить? Что-то мне не получается. Я нажимаю unmute. Вот, все. Да. На тему эстетика и антиэстетика, война за красоту. Пожалуйста, Андрей. Ну, собственно, у меня не совсем доклад, а такая реплика по поводу того, что мы наблюдаем прямо сейчас. Это, по сути дела, говорится утром в газете, вечером в куплете. То, что наблюдаем сейчас, последние 10-20 лет, вот эта великая виктимная революция, которая разворачивается сейчас, я думал о том, как объединяются, на каком принципе объединяются те меньшинства, которые довольно произвольно возникают, назначаются или самоназначаются в последнее время. И между меньшинствами, так сказать, гендерными, национальными меньшинствами, меньшинствами, так сказать, по принципу инвалидности какой-то, какой бы то ни было. То есть между всеми этими меньшинствами, сейчас восстающими неким единым фронтом, от БЛМ, который мы наблюдаем сейчас в Соединенных Штатах Америки, там, до каких-то европейских вот этих вот событий, между ними, между всеми можно наблюдать одно. Я обнаружил, может быть, я ошибаюсь, я обнаружил некое единство, абсолютное единство. Это, конечно же, антиэстетизм. Это антиэстетизм и война против красоты. Собственно, все эти меньшинства назначают и ищут в мире красоту, любое ее проявление, рассматривают как проявление тоталитаризма, некоего такого, в кавычках, фашизма, и, так сказать, обнаруживают в ней, видимо, подозревают в ней вертикаль какую-то, наличие вертикали, и так как любая вертикаль должна быть уничтожена, то привносится вот это, так сказать, тема плюрализма, о вкусах не спорят, проще говоря, вот, и утверждение некой вот альтернативной красоты. Все эти термины, они уже стали в современном языке приняты, мы ими уже все пользуемся, новое поколение абсолютно в этом смысле дезориентировано и пользуется вот этими терминами, мы уже говорим на этом языке, вот, и мне кажется, что война против красоты, которую мы наблюдаем сейчас в радикальных каких-то политических проявлениях, она пронизывает абсолютно все современное общество. И, ну, мне кажется, вот на этом моя реплика и будет закончена. Я вот так. Спасибо. Благодарю вас, Андрей. А я вот, знаете, вот подумал, что вот, например, высказывания о вкусах не спорят. Я сейчас не помню, откуда оно взялось. Давайте как проведем такое Google микроисследование. Но дело в том, что если мы, скажем так, о вкусах не спорят или о вкусах не говорят, то мы подрываем, мы отказываем эстетике в право на существование, потому что, согласно Баумгартену, тому, кто ввел понятие эстетики одним из важнейших элементов эстетики как дисциплины является гешмек, то есть вкус, тейст. И, соответственно, если мы можем говорить, например, описывать словами впечатление от мелодии или пытаться как-то оценить художественное произведение искусств, картину, например, или если мы можем говорить и даже спорить о балете или о опере, о фильме, то почему мы не можем спорить о вкусах, то есть, которые лежат в основе эстетики? То есть сказать так, вот мы повторяем это, о вкусах не спорят. То есть сколько, что тебе нравится, что мне нравится, не имеет никакого значения. О вкусах, на мой взгляд, существует иерархия вкусов. О, вот что вот я продолжаю, Андрей, вот смотрите, какая ситуация. Не просто о вкусах спорят, а есть люди, у которых есть вкус, и есть люди, у которых нет вкуса. И вот те люди, у которых есть вкус, являются высшими людьми с эстетической точки зрения. Это не значит, что они должны быть более богатыми, иметь привилегии. Они просто высшие в эстетической шкале. И есть люди, лишенные вкуса. И вот те люди, которые обладают вкусом, они тоже могут быть измерены. У них вкус огненный, воздушный, водный или земной. Но он какой-то есть. То есть они, например, видят землю, твердость, как куб. А огонь они видят как пирамиду. Тогда они такие вот, исходя из того, что в них преобладает, так и будет и мериться их вкус. Но то, что вы правы, что в современном мире идет вот сама идея, вообще вот идея без вкусов не вспорят. Это некая толерантность. Ты можешь считать так, тебе может нравиться так. Да ничего подобного. Если тебе нравится нечто, то ты свинья и все. И больше его разговор с тобой никаких и нету. Просто свинья и свинья. Поэтому, если у тебя такой вкус, значит, ты свинья. И спорить здесь нечего. Действительно, можно и не спорить. Свинья и есть свинья. Тыкнул на шнура, пошел вон вообще с семинара. Там всюду пошел вообще вон. То есть давай к другим иди, там с ними разговаривай. То есть есть какие-то ценз, просто как ценз, эстетический ценз. И если бы его не было, то говорить об эстетике, как о дисциплине, науке, писать какие-то трактаты было бы невозможно. Поэтому вот здесь вы совершенно правы. И война за эстетику или война – это война вкусов. Это такая же вот вкуса против безвкусица. А другое дело, что если человек обосновывает свою систему преференций в сфере эстетики, в сфере восприятия каким-то очень сложным образом, что, например, противоречит нашему представлению, вот об этом и спорят, то есть и разговаривают опять, и принимают, и мы можем на самом деле, ну, в общем, доходить до каких-то и таких очень агрессивных даже разговоров. Ну, это же прекрасно. То есть если вкус должен быть обоснован. То есть вот все, имеющее отношение ко вкусу, может и должно быть обосновано. Только безвкусица самотождественна. То есть она не может объяснить, почему ты там, тебе это нравится. В смысле, если ты не можешь ничего, кроме мычания, в свое подтверждение или там о вкусах не спорят, нет, вот очень важно. Эстетика – это сфера и споров, и разговоров, и иерархии, и определений, и определенных методологических построений. Поэтому вы совершенно правы, Андрей, но надо очень важно придать тематике вот эстетического голос, логос, эстетический логос, чтобы мы могли оговорить, например, ведь действительно, вот смотрите, действительно служба в православном храме, особенно в старом обряде, она прекрасна. Она просто прекрасна. И вот слушая ее, смотря на нее, присутствуя на ней или слушая грузинское пение, это прекрасно в самом таком абсолютном смысле. Поэтому, ну, можно сказать, кто-то может сказать, я не христианин или не старообрядец, кто-то может сказать, что у меня грузин такое отношение. Но то, что это прекрасно, это признают все вот вертикально ходящие существа. Дальше уже можно выстраивать свою модель по-разному. Поэтому я вот думаю, что это верно, и мы должны обратить внимание на такой, скажем, конфликтологический потенциал эстетики. А вообще лучше спорить об эстетике, лучше сражаться за эстетические идеалы, чем закорыто. Там вот как Сергей Пацашвили сказал, что вот безразличие к пище, свойство каких-то видов, ну, наименее, что ли, благородных. А вот вкус это и есть. Это буду, а это не буду. То есть, несмотря на то, что это вкусно или этого много, вот не буду, и все. Хоть там Ницше говорил, кстати, в свое время, что лучше умереть от жажды, чем напиться там, где пьет сволочь русская. Это и есть вкус. Вкус. То есть вот, и о нем можно спорить. Вот что лучше, умереть от жажды или все-таки напиться там, где пьет сволочь людская. Но я прошу прощения за эту ремарку. Леонид Савин подготовил замечание, сообщение о политической эстетике и эстетической политике, то есть как раз о Калли Полисе. Пожалуйста, Леонид. Добрый день. Звук в порядке? Слышно? Да, пожалуйста, слышно вас. Провел небольшое исследование, как современные политологи, философы анализируют эстетику в действующей политике. Немного, но такие ученые есть. В основном, конечно, они занимаются фиксацией политических моментов в художественном творчестве, последующее использование произведений искусства в политических целях. Но, тем не менее, отмечу одного интересного современного автора из Нидерландов, Франклин Анкер Смит. У него вышло две книги. По крайней мере, две переведены на русский язык. Это «Политическая репрезентация» и «Эстетическая политика», «Политическая философия по ту сторону факта и ценности». И одновременно он там осуществляет попытку переосмысления наследия Макиавелли, а также детально разбирает и критикует ряд западных политических понятий, которые вот последние несколько столетий претендовали на универсальность. В обеих работах Анкер Смит использует понятие «вирту», описывая ее как способность государственного деятеля сразу разобраться в сложной ситуации и схватить ее суть. Речь идет о таланте государственного мужа, который, проанализировав ситуацию, понимает, в каком направлении надо действовать, обладает личной властью и харизмой, заставляющими других реагировать на его волю и присутствие, но самое главное, тонко чувствует верный момент для политического действия. Это, наверное, вот для темы следующего семинара, а времени будет интересно пообсуждать. Вирту тесно связана с пруденцией, это благоразумием, которое классические авторы, такие как Цицерон, считали высшей политической добродетелью. По мнению Анкер Смита, вирту и пруденция выводят за рамки тех действий, которых требует от нас этика, но не в том смысле, что они совершенно противоположны морали, а в том, что они предлагают рассматривать мораль как лишь одно из нескольких соображений, лежащих в основании политического действия. Они скорее вне моральны и надморальны, чем аморальны. То есть вирту и пруденция – это политические или практические добродетели, и они требуют от политика сочетать знания и действия, а не воздвигать непреодолимый барьер между ними, чему, как он считает, мы научились со времен Декарта и Канта. В целом, детальное описание Анкер Смитом различных идей, концепций, теорий, их интерпретаций в европейском политическом сознании показывает, что попытки создать политическое общество или систему, которая подразумевает полное согласие, обречена на провал. И эти провалы часто вуалируются необходимостью ответом на новые вызовы или некой открытостью или политической креативности. Аристотель, кстати, также указывал, что усиливающееся единство приводит к исчезновению государства. И этот тезис подтверждает устремление мондиалистов и глобалистов, которые представляют скорее глобальную корпорацию, а не единую политическую систему. Ну, по Анкер Смиту для политики нужно трение, иначе без него мы будем оставаться на одном месте. И он утверждает, что точкой отсчета для политических партий должны стать естественные расхождения между гражданами, возникающие после и вследствие смерти идеологии, происходящие отсюда конфликты краткосрочных и долгосрочных интересов, а также то, что конфликты выражаются и артикулируются с учетом перспективы развития страны. Ну, собственно, он это рассматривал в призме от современных всех процессов. В эстетической политике эта мысль сформулирована еще более четко. Он пишет, что демократия не будет работать в обществе или политической реальности, где нет глубоких разломов, где они не могут в достаточной мере выразить себя, или скорее, где они больше не способны достаточно выразить себя, поскольку сама цель демократии состоит в достижении путем примирения всех значимых противоположностей такого политического порядка, в котором она сама судит себя как бесполезную политическую конструкцию. Собственно, я думаю, что теория нидерландского философа полезна для обоснования критики буржуазного строя и западной демократии как таковой. Буржуазию сам он видит как узурпаторов, которые первыми создали плавильный котел из различных сословий, точнее функции сословий, но не смогли осуществить свою миссию. Он пишет, что мучительная неопределенность всегда была отличительным признаком буржуа. Буржуазия, этот весьма неуверенный в себе социальный класс, взял на себя ответственность, о которой никакой предшествующий социальный класс не мог и мечтать. И, соответственно, о демократии. Он говорит, что стиль демократии открытый и иронический, враждебной системе и теоретической серьезности. По этой причине всякий, кто стремится поставить перед демократией высшую или возвышенную цель, невольно пытается заменить демократию аристократическим правлением группы избранных, включающей его самого и единомышленников. Ну, на примере, которое происходит в ряде стран, вот в данный момент это, в принципе, можно увидеть. Изучение взаимосвязи эстетики и политики также занимался Роберт Блейкер, еще один западный политический философ. Он посвятил несколько книг данной проблематике, в частности «Aesthetics and War Politics» вышла в издательстве «Палграф» 2009 год. Блейкер утверждает, что эстетические источники предлагают нам альтернативное видение. Это тип рефлексивного понимания, которое возникает не из-за применения аналитических навыков, которые являются центральными в социальных науках, а из культивирования более открытого уровня творчества и чувствительности к политическому. Естественно, если подумать о наших соотечественниках, то на ум приходит русский философ Константин Леонтьев, который говорил, что высшая эстетика есть в то же время и самая высшая социальная политическая практика. Он говорил, что «я считаю эстетику мерилом, наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. Только там и государственность сильна, где в жизни еще много разнородной эстетики, что это, видимо, эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами, творческой жизни. Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни, то есть ее эстетика, суть признаки внутренней жизнеспособности человечества, то уменьшение должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти на Земле». Ну и не менее интересно, на мой взгляд, мнение Леонтьева о наличии логики, которая отличается от рационалистической, потому что в политике обычно говорят о рационализме, о каких-то рационалистических подходах. Собственно, в книге «Восток, Россия и славянство» он отмечал, что для высшего цветения, это сборник его статей, для высшего цветения какой бы то ни было культуры необходима гармония знания, а не знания, поскольку культура вовсе не состоит в распространении познаний, в науке и так далее, а в совокупности всех тех признаков, которыми одна цивилизация отличается от другой. При этом и все самые невежественные поверья, суеверия и закостенелость играют свою значительную и весьма во многом полезную роль. Общее знание, напротив того, перейдя за некую неуловимую еще разумом черту, сильнейшим образом способствует разрушению культур живых и самобытных. То есть это все то, что, о чем мы, евразийцы, говорим, о необходимости нелогического мышления. На этом все. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Здесь как раз, мне кажется, вот именно леонтьевские слова точнее всего определяют понятие гештальт. Вот гештальт как высший образ и как вершина интенционального акта – это некоторое… Это перевод представления в максимально возможную форму. И вот форма как таковая, Хайдеггер приводил в одном месте, форма как «gestellen in Aussicht», то есть то, что поставлено перед нашим взглядом, «in Aussicht», именно на рассмотрение, предложенное рассмотрение. Вот, в этом отношении государство как политическая система – это то, что предложено нам на рассмотрение. И вот это сочетание эстетического элемента как меры в каком-то смысле политического – это гораздо более точный и более универсальный подход, более взвешенный подход, нежели именно такое, скажем, формальное, утилитарное рациональность государства. Потому что государство помните свинополис у Платона? Он отличает, есть калиполис и есть свинополис. То есть государство свиней у Платона в государстве противопоставляется государству красоты, филокалии, добротолюбию, как мы говорим. То есть вот это представление о гештальте, государстве как гештальте, это представление о прекрасном в политическом. И это прекрасное может, может оправдывать другие стороны. Очень интересно, вот Дмитрий Хворостов, художник, недавно обратил мое внимание на то, как либеральные авторы ненавидят эстетическое, как они ненавидят особенно политическую эстетику, и как они не просто ее демонизируют, но я думаю, что вот то, о чем Андрей сегодня говорил, Рыжков, вот это антиэстетизм восстания, безобразность подъема либеральных, леволиберальных революций, как раз это осознанная вещь. Нам кажется, что они уроды просто. Нет, на самом деле, это стратегии, это Вальтер Беньямин, это вот такое как бы осмысление демократичности, потому что в эстетике есть намек, и даже не намек, а воля к гештальту. И вот политическая эстетика – это вещь, которая обычно сочетается и связывается с тоталитарными режимами. Поэтому, увидев там какое-нибудь красивое лицо, сегодня сторонник вот этого восстания или его либерального, временной автономной зоны на капиталистском холме Сиэтла, он начинает визжать и в самых страшных оскорблениях. Но я даже не буду повторять эти нехорошие слова, как они обзывают любое красивое там лицо, даже не белое, просто красивое. Уже скоро, например, белая негритянка будет обвинена в расизме, и, вернее, прошу прощения, красивая негритянка будет обвинена в фашизме и в расизме просто потому, что у нее эстетичное лицо, или у нее там худая фигура, или она просто у нее прическа приличная, потому что это уже нарушение политкорректности. То есть, мало того, сейчас ведь постепенно идет такое вот... Это уже в этом есть уже что-то от Black Gestapo такое, вот, красивой африканки. Соответственно, демонтаж эстетического гештальта и изгнание эстетики из политики это программа, на самом деле, это программа определенной тенденции, и это, конечно, не случайно. Сейчас я хотел бы предоставить слово Дмитрию Кожемякину. У него очень привлекательная тема «Уильям Батлер Йейтс. Осмысление природы поэзии с позиции философии и самой поэзии. Поэзия и кельтская трехфункциональность, кельты Йейтса, скифы Блока». Лично, пожалуйста. Добрый вечер всем, у кого вечер, у кого не вечер, добрый день. Неоднократно сегодня поднималась так или иначе тема поэзии с одной стороны, а с другой некоторые апелляции к литературной среде английской. Это и Уайлд, и Мэйчен. Ну, я хотел бы, в общем, тоже несколько слов в этом направлении сказать. Говоря об красоте и об эстетике, наверное, нельзя обойти вниманием людей, которые чья активность связана с этими областями. Ну и поэзия, наверное, первое, что приходит на ум. У поэзии и философии достаточно интересная история взаимоотношений. Я бы хотел представить философский взгляд на поэзию двумя достаточно известными тезисами. Затем попытаться посмотреть на то, как поэты с некой философской точки зрения осмысляют сами себя, в частности, как это делает Йейтс, в чем он видит специфику поэзии. Два базовых тезиса о роли поэта и его связи с философией – это, естественно, утверждение Платона об необходимости изгнания поэтов из Платонополиса. Мы говорили об этом уже на более ранних семинарах. Вставал даже вопрос о причинах подобного решения. Ну и споры об этом уже веками идут. И второе, это, конечно, Мартин Хайдеггер, который говорил о вершинах, о вершине поэзии и вершине философии, где тоже существует некоторая дистанция, некоторый зазор. При том, что здесь не идет речь о необходимости там куда-то изгонять поэтов, но две эти... Две эти тематики, они разделены. Собственно, если обратиться к поэтам и их высказываниям, Причем достаточно интересно к высказываниям двух поэтов, относящихся к такому посткельтскому миру. Это француз в лице Бодлера и как раз-таки ирландец в лице Йейтса. Бодлер говорит, на мой взгляд, фундаментальную вещь. Лишь три существа достойны уважения. Жрец, воин и поэт. Знать, убивать и творить. Остальные люди созданы для оброка и барщины, для конюшни, то есть для занятия чем? Тем, что именуется ремеслами. По сути, буквально вот три всего вида некой деятельности здесь Бодлер превозносит. Это жреческое служение, воинское и поэтическое. Здесь опять же можно вспомнить Дюмезиля. Я когда думал об этой цитате Бодлера, это все подводка есть, да, я задумался о том, что в кельтском обществе, начиная с античности, фиксируется очень интересная особенность жреческого сословия. Мы имеем, согласно источникам, дело с двумя категориями сакральных служителей. Это, собственно, друиды и, если правильно произношу, фелиды, филиды, то есть поэты, барды, сказители. Это тоже не совсем поэты в нашем понимании, то есть это однозначно сакральная поэзия, профанической поэзии она никак не относится. Но здесь есть противопоставление, которое стоит учитывать. Поэтому, собственно, вот это все еще те самые же две функции, которые описывает Бодлер, только с кельтской спецификой. И об этой же кельтской специфике я недавно слышал цитату Йейтса, которая мне показалась чем-то захватывающим, о чем бы я хотел поговорить. Он анализирует образы фей в своей работе, посвященной народным сказкам Ирландии. И он говорит о таком образе, как музе, как феи-музе, сиди. Он говорит, что это гельская муза, которая преследует тех, кого вдохновляет. Гельские поэты умирают молодыми, потому что она ненасытна и не дает им долго оставаться на земле. Это злобный дух. Жуткая судьба ждет, видимо, гельского поэта и, возможно, любого другого поэта тоже, потому что его последует ужасный дух, который вдохновляет его и обрекает на гибель. Можно, в общем, вспомнить идею того, что именно отвержение этого духа дает поэту некую отсрочку, позволяет жить и творить, а согласие с ним и вступление в контакт приводит к мгновенной гибели. Вот к чему я веду. Да? Кельты выделяют, повторюсь, поэзию как особую сакральную функцию, и для них она, как это видно на примере Йейтса, оказывается сопряжена с некими очень темными измерениями сакральности. Не будем утверждать, что друиды кельтские были этого лишены, но здесь даже в 20 веке люди, видимо, очень остро понимают вот эту проблематику именно некой, может быть, телесности, некоторой материальности, то, вот о чем вначале Александр Гелевич говорил, про то, как могли бы эстетику в античности понимать, да, как телесность буквально. Но здесь она куда сильнее сопряжена с красотой, именно как, может быть, красота кельтского поэта, его творчества, его творения, она оказывается здесь связана с тем, что он вступает в мир этой телесности, он не сдается перед его лицом, потому что если он сдается, он просто умирает, и он больше не поэт, он труп и все. А он оказывается борцом с этой реальностью, от которой, может быть, идеальный философ, он более удален, то есть он имеет дело именно с такими чистыми световыми реальностями, и ему нет особой необходимости бороться с низом, он должен созерцать идеи. Поэтому, возможно, в государстве Платона поэтов быть не должно, потому что это уже такое очищенное общество, но для построения условного Платонополиса, да, нужны были бы поэты, которые вступали в борьбу, побеждали, не сдавались, и, может быть, через это как раз-таки выводили из той же Платоновской пещеры людей. И последний момент, почему я вспомнил о Йейтсе, о том, как Йейтс применим, наверное, к нашей русской проблематике. Меня в свое время поразило буквально почти что подстрочное сравнение его произведения, если я ничего не путаю, «Кто вслед за Фергюсом», и стихотворение Блока «Я вышел в ночь». Очень буквально до каких-то отдельных, может быть, переводчик, конечно, постарался, но это оказывается чем-то очень близким. Опять же, здесь и символизм как основное направление поэзии, и апелляция к неким древним корням, вспоминаем Блока со скифами, да, и Йейтса с кельтами. И вот этот вот проблематичный образ поэта для кельтской культуры, на мой взгляд, как раз-таки за странного совпадения с символическими течениями Серебряного века, он, возможно, позволяет говорить о большей универсальности этого образа, не только касаемо Ирландии или Франции, но, может быть, и к нам он имеет какое-то более глубокое отношение. Закончить вот этот небольшой комментарий я бы хотел цитатой как раз из Йейтса, которую он обращает своим современникам, но при небольшом перефразе, я думаю, он и к нам прекрасно подойдет, так некое напутствие. «Славьте пахаря за плугом, девушек, что пляшут кругом, буйных пьяниц в кабаке и монахов в колбуке. Пойте о беспечных городах, дамах прошлых лет и лордах, живших в снах и витых прах. Пойте щедрость и размах, чтоб навеки как талант твой сохранить в душе ирландство». Того и всем желаю, монахов в колбуке, пьяниц в кабаке. Спасибо. Благодарю вас. Особенно важно, что девушки пляшут кругом. Это очень важно. Это хоровод. На самом деле это самое главное. Пьяниц, они их так желать им нечего, мне кажется. Монахам, да, надо пожелать всего замечательного. Они за нас бьются. Но вот девушек, пляшущих кругом, я давно не видел. Вот это действительно тогда вот наша русскость, скифство и ирландство, оно вот не имеет чего-то фундаментально важного. Теперь я хотел предоставить слово Анастасии с докладом «Принципы формы в эстетике» Андрея Белого. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела вам представить работу Андрея Белого «Принципы формы в эстетике». Работа была напечатана в 1906 году в журнале «Золотой рулон» в начале карьеры Белого. Андрей Белый получил математическое образование и впоследствии многократно пытался соединить какие-то естественно-научные принципы с художественными явлениями, и эта работа является очень ярким примером такой попытки. Целью разработанной им системы является освободить произведение искусства от предвзятой оценки и всю эстетику от посягательств критиков. Эта статья представляет собой попытку обосновать пространственно-временной принцип построения искусств, предложенный Шопенгауэром, на физико-химических законах вещества. Так, искусство должно иметь некий способ существования, внешние средства выражения, и это является его формой. Является вопрос, а существует ли некая норма, способная объединить виды искусства так, что они бы представлялись нам в виде упорядоченности, в виде космоса. Когда мы говорим о форме, то мы не отделяем ее от содержание и неделимость формы содержания, символ является обязательным каноном эстетики. Под формой мы понимаем способ рассмотрения художественного материала, а приемы воплощения дают нам возможность обобщить их по группам. Это формы искусства. А когда же мы изучаем способ воздействия на нас форм, то говорим о содержании произведения. Норма обнаружения феноменов красоты это о неком порядке, располагающем формы искусства планомерно и иерархично. Существующие формы искусства – это различные ограничения всеобщей нормы творчества, создающие индивидуальные условия для каждой формы, но ни одна из них не может охватить всю действительность в целом. Какая-то из них лучше выражает пространственные характеристики, какая-то временные, и это как раз и дает нам возможность их классифицировать. Когда мы смотрим на произведение, мы можем рассматривать картину как набор каких-то уникальных черт, присущих именно этому художнику. То, что отличает его от других художников, это Андрей Белый называет эмпирической эстетикой. И есть другой способ рассмотрения, когда мы смотрим именно на пространственные характеристики этого произведения, на то, как оно себя проявило и выразило. И именно второй способ является непредвзятым и максимально освобождающим искусство от насилия. Именно его, именно такую систему и предлагает нам Андрей Белый. Итак, действительность в формах искусства дробится, и музыка и дело, имеет дело с действительностью, отвлеченной от видимости. Ритм дает нам смену переживаний, не подыскивая какую-либо либо форму видимости, и так как чем меньше каких-то формообразующих средств использовано, по мнению Белого, для создания произведения, то музыка является самой высокой и самой идеальной формой. Она, по мнению Андрея Белого, имеет газообразную форму, если сравнивать с материальными веществами. Далее, поэзия является промежуточной формой, где соединяются как временные, так и пространственные категории. Она может смешивать эти категории посредством слова, что, однако, является ее изъяном. Однако это единственная форма, где время может перетекать в пространство, а пространство во время. Вот, она занимает второе место, но Андрей Белый считает, что она ограничена тем, что не может быть выражена ничем, кроме как словом. Далее, живопись является жидкостью. По мнению Белого, это первая пространственная категория, и он считает очень важным, какой именно материал используется в живописи, какие мазки, их плотность, и далее мы увидим, что всю свою систему он основывает на формулах, в которых он задает в том числе усилия и материал, который тратится на создание произведения искусства, и чем его меньше, тем мощнее произведение искусства. Скульптура же запечатлевает один момент, она его вырывает и не включает даже пейзаж. Это такая концентрация мгновения абсолютно пространственная. Вот. В скульптуре гармония форм опирается на математические законы соотношений масс, что является аналогией с математической основой музыкального ритма. И таким образом максимально отстоящие друг от друга формы, такие как музыка и скульптура снова соединяются тем, что основаны на математической гармонии. И можно сказать, что в музыке таким образом мы имеем потенциалы пространства, то, что она все-таки протяженная по времени, имеет какой-то график, а в зодчестве потенциалы времени. В итоге форма искусства определяется, во-первых, формальными законами пространства и времени, во-вторых, материалом, образующим ее, и в втором случае мы имеем дело с веществом форм. В модели будущей эстетики формы искусства по аналогии с естественными науками характеризуются плотностью. Но плотностью характеризуется не только форма, которая у нас в пространственном измерении, но и импульс, и энергия, которая была в нее заложена, то есть содержание. Считается, что плотность энергии, содержание, плотность материи обратно пропорциональны. Вот, количество общих усилий для преодоления косности материала творчество постоянно. Увеличивая внешние усилия осложнением и нагромождением материала, мы ослабляем внутреннюю энергию творчества, а простотой выражения формы определяется эстетически ее мощь. Вот Вилла здесь видит такую же связь, как между потенциальной и кинетической энергией в механике. Но при этом он замечает, что должен быть разный подсчет при оценке коротких и длинных произведений, то есть в зависимости от интенсивности и длительности усилий, потраченных при создании. Так, черновик объемного произведения может быть написан импульсивно и быстро, а усилия должны быть направлены уже при коррекции произведения. Таким образом был написан Фауст, и Вилла считает, что это самый оптимальный вариант для создания каких-либо трудов. Вот. Если бы методы формальной эстетики, так он это называл, были разработаны, они являлись бы тяжелой артиллерией, громящей безжалостно и окончательно только всякие узкие выходки против свободного творчества. И основные же формы искусства имеют одно объединяющее начало – простоту неделимого единства переживаемого символа. Замечательно. Благодарю. Вот здесь очень важно единство, да, вот на самом деле в этом определении формы, в определении гештальта очень важно единство, но не простота. Вот это любопытно, что простота антиэнтологична с точки зрения и философии платоновской, Аристотеля, либо единство, либо простота. Прекрасный доклад, Анастасия. Я просто хочу сказать, что вот для того, чтобы говорить об эстетике строго, мы, мне кажется, должны все-таки действительно возвращаться к таким фундаментальным представлениям, в частности, вот эта идея Брентана, аристотелевская идея, которую Брентана актуализирует, что объект интенционального акта является единым, но не простым. Это не значит, что он состоит из элементов, складывается, он дается сразу в своей сложности. Поэтому это скорее вот в этом определении у Белого очень точно, на мой взгляд, определена вот эта мгновенность. То произведение, которое задумывается мгновенно, в этом есть софийный элемент, но одновременно дается все сразу, едино, но не просто. А простым является только отсутствующий хэн. Вот это вот на самом деле единство и простота конфликтуют между собой терминологически. По смыслу то, что говорит Белый, это как раз о гештальте, о его спонтанном схватывании. И то, что абсолютно тоже очень важно, что такого рода формализация эстетического, как он верно замечает, не является преградой на пути свободного импульса творческого. Формализация может только ограничить действительно людей с низким вкусом. Для мастера формализация не предел. Мастеру не страшны законы лингвистики или законы музыкальной гармонии. в этом и принцип гения. Поэтому очень замечательное, очень хорошее выступление, замечательное. Теперь последнее. Вот Сергей Лунев подготовил выступление на тему «Панический ужас перед эстетикой компьютерной симуляции», но у меня просьба, пожалуйста, кратко, если можно, Сергей, и по этой теме, потому что, посмотрев ваше видео, вы мне прислали, оно немножко на другую тему, если можно, сообщите вот на про панический ужас перед эстетикой компьютерной симуляции. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Вы слышно меня? Спасибо за предоставленное слово. Ну, я-то, собственно, рассуждаю о современности, которая еще не наступила, и в некотором роде это такое фэнтези, о том, к чему идет современный век и к чему идет вот это создание искусственного интеллекта, в который сейчас компании, ну и, можно сказать, глубинное государство вкладывает десятки миллиардов долларов. И вот в связи с этим я даже и не думал к этому семинару, это выступление, ну как бы выступить. Но так как речь идет о пане, и там есть такое выражение «панический ужас», то мне кажется, что это все-таки в тему. На эту тему подумать. Ну, вот смотрите, что происходит. Мы живем же, что такое искусственный интеллект? Если раньше, например, когда вот Томас Мор писал, что овцы съели людей, или когда лудиты разрушали станки, то был период, когда заменялся труд именно физически человека. А создание искусственного интеллекта ведет к тому, что уже уровень меняется. Сейчас заменяется уже интеллект человека, разум человека. То есть, ну, по крайней мере, делается такая попытка. И вот, ну, как это происходит? Ну, вот, например, мы знаем, что уже сейчас автомобили на автопилотах внедряют ездить. Уже в Китае они ездят, у нас тоже все это ведется. Ну, то же самое будет водный транспорт, железнодорожный. Собственно говоря, средние банки уже тоже не нужны, значит, не нужны налоговые инспекторы. То есть высвобождается огромная армия труда, которая практически, ну что они будут делать-то? Ведь это же получается им, занять-то их нечем. То есть получается та же ситуация, когда вот овцы съели людей. Вот об этом надо говорить. И вот я считаю, что это нужно об этом думать, это то, к чему мы ведем. И вот эта вот пандемия, я считаю, что которая вот мы сейчас ее пережили, да она и не закончилась, она и будет и дальше продолжаться, это такое, такая выдают людям, значит, требование какое? Разместить людей вот в этот самоизоляцию, то есть поставить его перед компьютером или вот как мы сейчас выступаем. Второе требование это образование дистанционное, и третье требование – это ношение масок. И получается, ведь это же, можно сказать, что это такая технология, которую можно использовать. Вот давайте подумаем, для чего. Вот смотрите, например, создают вооружение, когда сейчас уже создан, например, такой собака такая создана, механическая, которая наверху стоит у нее окуляр и автомат. Она практически сама подползает или подбегает к месту дислокации, значит, противника и всех расстреливает, причем там какие-то наносекунды. Она тут же захватывает предмет и расстреливает всех. То есть, понимаете, уже идет война искусственного интеллекта. И этому искусственному интеллекту, ведь он же бездушный, ему практически люди не нужны. Но вот если вот сейчас искусственный интеллект просканирует общество, кто нужен, кто не нужен, то вот, например, мы люди, мы будем говорить: ой, надо гуманизм, это люди, давайте будем их как-то сажать на какое-то пособие, на дотацию. То искусственный интеллект, ему, знаете, это вообще, это, ой, мой, вот не нужен и все. У него не... Например, да, вот еще такой эксперимент приведу. Ведь был такой случай, когда стали операторов дронов сажать. Вот дрон летает где-то над Сирией, и там, значит, боевики какие-то. А оператор сидит где-то в Вашингтоне или в Сан-Франциско, у него тут жена, дети. И вот он видит внизу, значит, вооруженные боевики, тут же их дети, жены. И он все эти, значит, снимки посылает в штаб, через 3 минуты прилетают снаряды, всех их на мясо разрывают на куски. У него настроение, знаете, он после этого психологически не может работать, он же приходит домой к жене, тут же после рабочий день закончился, он идет. После этого он уже не принимал участие в боевых действиях, но в убийстве этих людей он участвовал. Поэтому принято решение заменить